Глава 21. Планы. 2021 год. Серый Северский. Северский обнаружился в своем временном кабинете, расположенном на втором этаже гигантского деревянного сруба. Он, как обычно, обложился гаджетами и что-то искал в сети, штудируя гигабиты информации. «Петрович, поговорить надо», — сходу объявил Серый и, не дожидаясь ученого, выскочил наружу. Минуты через две Северский вышел на берег Истры и с подозрением осмотрел рабочий комбинезон с десятком нашитых подсумков и карманов, в который был облачен диверсант. «Что, уже сегодня?» – спросил Сергей Петрович. «Да, там делов-то зайти, раскрутить пару болтов, забрать накопитель и удалиться», – отмахнулся Серый. «Оно, конечно, так, но не забывай, река времени все чувствует. Как только ты заберешь накопитель с данными, может случиться всякое», – туманно предостерег Северский. И он был прав. Уже не первый раз вокруг начинала происходить какая-то чертовщина. И, казалось бы, незначительные изменения приводили к возникновению хроноволн, накрывавших будущее. А иногда отдача такой волны цепляла и их. Серый вспомнил, как они неслись на забитой деньгами газельке по МКАДу, а десятки машин вокруг попадали в аварии. Да и последнее дело в Турции без накладок не обошлось. Когда Серый уже спускался с небоскреба по вентиляционной шахте, начали отказывать самые надежные в мире вакуумные держатели, и он едва не улетел вниз. «Да ничего, прорвемся. Со мной поедет бригада профессионалов, подготовленная лично дядей Толей», — снова отмахнулся Серый. «Я только одного не пойму. По какой такой причине ФСБ разрешило вас пустить на закрытый объект?» – спросил Северский и принялся рассматривать логотип фирмы по ремонту вентиляционных систем, пришитый к бейсболке Серого. Глебов просто выкупил компанию, обслуживающую по гарантии вентиляционные системы института. После этого Толик просто поменял персонал одной из бригад на своих пацанов и включил туда меня. А дальше дело техники. Пару выстрелов из мощной воздушки – обычными болтами, и надо ж такому случиться. Один из электродвигателей, выгоняющий воздух из исследовательского центра, сегодня ночью вышел из строя. А охрана? Они ничего не заметят? Могли заметить, если бы новое руководство института вызвало своих специалистов. Но узнав, что внешняя вентиляция веренного объекта частично вышла из строя, Шагин даже не дернулся и вызвал обычную гарантийную бригаду. Короче, произошло так, как и предсказывал Глебов. Северскому не нравилось, что в результате его действий прежнего директора института отправили на пенсию. Он чувствовал некую вину перед академиком Белоголовцевым, который пытался его защитить. А тем временем исполняющим обязанности директора института назначили Антона Шагина. И что он там наисполняет, можно только догадываться. Ведь он уже прямо сейчас является информатором, завербованным ЦРУ. «Чего задумался, Петрович? Насчет Шагина?» – зловеще проговорил Серый и хищно оскалился. Северский узнал этот оскал и покачал головой. «Нет, Серый, Антошу трогать нельзя», – предостерегающе сказал он. «Если мы уберем эту фигуру с доски, то может посыпаться все. Такие, как Шагин, просто так не умирают в автокатастрофе или пьяной драке. Его папочка слишком круто сидит и обязательно докопается до правды». «А зря. Я бы сделал все чисто. Может, труп Антоши Шагина в морге как раз и способен кардинально изменить будущее?» «Я об этом много думал», — Северский наморщил лоб и еще раз отрицательно покачал головой. «Убийство Шагина — это первое, что приходит в голову. Но представь себе, что будет, если оно не принесет тот эффект в будущем, который мы ожидали. Увы, но от Шагина-старшего Глебов нас спасти не сможет. И даже если мы сумеем скрыться, это нас надолго выключит из игры». «Ну, тогда действуем по плану», — согласился Серый. «Ну уж как-то очень легко». «Серый, не смей», — сказал Северский твердо. «Я тебе сейчас поведу очень интересную теорию, которая мне совсем недавно пришла в голову». «Опять что-то заумное?» — спросил Серый и с немым укором уставился в глаза ученого. «Нет. Это я вывел в результате анализа тех данных, которые у меня скопились. А сейчас выслушай меня, а потом на досуге подумай. Представь себе реку времени, которая периодически сопротивляется и хочет нас поставить на место. Ты замечал, что самая чертовщина начинается вокруг, когда мы не убиваем. Мы украли деньги, и понеслось. А когда я застрелил Харченко, время даже не попыталось нас как-то за это покарать. Как будто удовлетворившись тем, что в результате моего поступка в будущем погибнет 500 000 000 человек. Ты хочешь сказать, что время – кровавый маньяк, любящий, когда ему приносят жертвы? Задумчиво спросил Серый. Получается, что так. Ты не убил будущего президента Кириллова во время своей первой акции, и река времени не вызвала большую хроноволну, уничтожающую миллионы жизней. Но недавно ты убил того турецкого олигарха. У меня пока нет данных, но я могу спорить, в будущем это приведет к новым миллионам жертв. Северский видел, что Серый понимает, к чему он ведет, и уловил, как непроизвольно меняется выражение его лица. Как будто внутри парня происходила некая борьба. «Если не убивать, что же нам тогда делать?» – спросил Серый. «Надо попробовать созидать. Нам нужно построить нечто полезное для людей и посмотреть, каков будет результат». «Ну, можно попробовать», – Серый натянуто улыбнулся. «Тем более, что денег у нас теперь хватает». «Нет, не хватает. Те 500 000 000 долларов, которые мы уже заработали на бирже – это только первый взнос по ипотеке, который мы должны заплатить реке времени». «Увы, но нам нужно больше золота», – печально проговорил Северский, невольно повторив фразу одной из старой видеоигры. «Ладно, Петрович, так и решим. Я обещаю пока никого не убивать», – нехотя пробормотал Серый. Северский знал парня как облупленного и поверил, но одновременно он ощущал, что его опять что-то беспокоит. «Что? Видел новый сон про Альфу?» – догадался он. «Да». «Ну и что там?» – спросил ученый, которому вечно приходилось тянуть кусачками эти сны из подсознания Серого. «Сидит за какой-то решеткой, а напротив нее в большом зале происходит застолье. Натуральный самурай с мечами и еще один интересный товарищ сидят. Выпивают и мирно беседуют». «Значит, все не так плохо. Судя по тому, что ты про нее рассказывал, она сама сможет оттуда выбраться». Серый тяжело вздохнул. «То, что она может выбраться, я не сомневаюсь. Но тот, кто сидел вместе с самураем, это совсем нереально». «И кто же этот такой нереальный?» «Человек, который погиб в 2045 году. Ее отец и по совместительству тот, кто смог восстановить меня после Сталинграда». «Так вот, почему ты опять захотел кого-нибудь замочить», – резюмировал Северский. «Да, Петрович, ты прав», – отрешенно проговорил Серый. «Иногда хочется просто начать убивать всех подряд по списку, ожидая, что после очередного трупа будущее изменится в лучшую сторону. Но раз ты говоришь, что надо попробовать по-другому, я пока потерплю», – пообещал он, затем поднял камушек с дорожки и кинул его в воду. И долго смотрел, как от места падения идут круги. Серый. За каждым движением промышленного альпиниста следила охрана, стоявшая внизу. Серый спокойно отвернул очередной болт с крепления жестяного воздуховода и, наконец, раскрыл технологическое окошко, выходящее к алюминиевой сетке, оберегающей лопасти кондиционера от случайных повреждений. Именно тут должен был лежать цифровой накопитель, выброшенный Северским в вентиляцию. Но дважды осмотрев сетку, Серый его не нашел. Засунув руку в трубу, он пошарил там, но и это не принесло результатов. Получалось, что накопитель сюда просто не долетел и застрял где-то выше. Значит, придется искать. «Эй, скалолаз, что там у тебя?» Нетерпеливо крикнул бригадир, стоявший внизу вместе с охраной. После вопроса Серый прижался к воздуховоду и еще раз для вида пошарил в ней правой рукой. А в это время левая рука забралась на грудный карман и достала приготовленный заранее кусок железки. Сделав вид, что достал его из трубы, альпинист скинул его вниз. «Вот, видно, монтажники что-то лишнее оставили. Походу, из-за этого движок и накрылся», – выкрикнул он. «Ты спускаешься?» – поинтересовался бригадир. «Нет, надо подняться повыше и проверить все сочленения. Иначе, если сверху еще какая пакость прилетит, придется снова движок менять». «Хорошо, давай», – согласился бригадир и принялся объяснять все здоровому охраннику, стоявшему рядом. Пока серый перемещался вверх по внешней вентиляционной системе, поддельные работяги уже поменяли сгоревший движок. На высоте шестого этажа он раскрутил очередное колено воздуховода и, наконец, нашел то, что искал. Самодельная флешка, собранная Северским из твердотельных накопителей, застряла на сочлении. Серый хотел просто протянуть руку и забрать ее, но внезапно замер, вспомнив слова Северского про сопротивляющуюся реку времени. Сняв карабин с монтажного пояса, он закрепил его на толстом креплении воздуховода и только после этого аккуратно взял накопитель и незаметно положил его в один из многочисленных подсумков, пришитых к рабочему комбинезону. Впрочем, после этого ничего не произошло. Серый поругал себя за мнительность и подергал веревку, идущую на крышу. И в этот момент она совершенно внезапно оборвалась в районе парапета и полетела вниз. Тушка Серого тут же повисла на страховочной цепочке. «Эй, скалолаз, что там у тебя?» – заорал бригадир. Серый посмотрел вниз и увидел забегавших охранников и машущих руками работяг. «Все нормально, вишу на страховке. Давай новую стропу, это перетерлось», – ответил он и помахал рукой бригадиру. Минут через 15 охранник на крыше скинул новую веревку, и Серый спокойно спустился вниз. В процессе он услышал возмущенные крики. Того, кто кричал и возмущался, он узнал сразу. При виде разгневанного, солидного мужчины в дорогом костюме, рука Серого непроизвольно погладила рукоять монтажного ножа, торчавшего из пояса с инструментами. Внизу стоял генерал ФСБ Полторак собственной персоной. Тот самый генерал, предавший свой народ и принявший участие в уничтожении ядерной триады Российской Федерации. Северский рассказывал, что в 2043-м он издал книгу на Западе со звучным названием «Я спас США». В ней Полторак пафосно рассказывал, как последние 10 лет мужественно работал на ЦРУ, сливая агентов и помогая Альянсу демократических стран победить ужасную империю зла. Именно он сразу после избрания возглавил службу охраны президента Кириллова. Это он увозил его в американское посольство в день нападения Альянса. В конце своего опуса Полторак похвастался, что это он лично отсек любую возможность русским нанести ядерный удар возмездия. Правда, благодаря Серому Кириллов исчез с политического горизонта. Да и безответного удара по РФ у Альянса демократических стран не получилось. И так уж совпало, именно Полторак курировал от ФСБ расследование нападения на блогера Кириллова. Насколько Серый знал, следствие зашло в тупик и так и не вышло на его след. А после того, как Шагина-младшего сделали директором института, генерал ФСБ Полторак стал его курировать, поменяв старого начальника охраны на своего человека. «Это непрофессионально!» – возмущенно рявкнул Полторак, когда Серый спустился. «Что за пацан у тебя работает, промышленным альпинистом?» Наоравшись на бригадира, Полторак посмотрел прямо в глаза спустившегося альпиниста и наморщил лоб, грозно сведя брови. «Ему уже есть 18, просто выглядит так молодо», – виновато проговорил бригадир. «Я это проверю!» – пригрозил Полторак и, подойдя к Серому, вплотную начал трясти перед его носом длинным пальцем. «Ты что, закреплять веревку не умеешь?» Серый в ответ виновато опустил голову. Пререкаться сейчас было себе дороже. Генералу не доказать, что это его люди крепили веревку на крыше, и не заметили, как она попала между двух острых сочлений. Ведь ему сейчас надо одно, чтобы кто-то другой, а не его подчиненные, были во всем виноваты. «Так вроде ж никто не пострадал», – примирительно проблеял поддельный бригадир монтажников. «Никто не пострадал?» – взревел Полторак. «А если бы этот малолетний недоносок разбился бы на территории спецобъекта? Кто был бы виноват?» «Конечно, мы», – выпалил дело наструхнувший бригадир и виновато склонил голову. После этого генерал потряс кулаками перед его носом и повернулся к десятку серьезно выглядевших охранников института, собравшихся рядом и только ожидавших приказа высокого начальства. «Так, этих клоунов с территории института выгнать пинками и больше не пускать!» – приказал он грозно и пошел в сторону «Мерседеса» представительского класса с номерами серии АМР. Во время короткого спектакля Сер едва сдерживался, чтобы не провести лезвием монтажного ножа по горлу разозленного генерала. Впрочем, как только тот уехал, его отпустило. А потом их выгнала охрана, невольно ускорив процесс перемещения накопителя с данными за территорию института. Северский. А в это время Северский ехал на новеньком Range Rover по делу, про которое он умолчал при разговоре с Серым. С таким количеством денег, как у них, он мог себе позволить любую машину. Но Толик настоятельно рекомендовал взять именно эту из коллекции Глебова. На вид обычный внедорожник был бронирован, но так искусно, что это не бросалось в глаза. Северскому было не по себе, когда он завернул в знакомый переулок. «Сколько же он тут не был?» «Наверное, лет 10, не меньше», — ответил он сам себе и остановился перед обычным подъездом, в котором выросла его жена. Пускать Алене пыль в глаза не хотелось, но и выглядеть оборванцем, почему-то работающим в офисе олигарха Глебова, было как-то нехорошо. Из-за этого он с утра заехал в рекомендованный Толиком магазин и купил себе новую одежду. Северский вспомнил, как удивился количеству нулей в чеке. Еще недавно он работал бы целый год в лаборатории, чтобы заплатить за шмотки, а теперь это казалось мизерным вложением средств. Алена появилась через 5 минут после того, как он подъехал. В простеньком платьице и очках она выглядела максимально для него привлекательно. Выйдя наружу, Сергей Петрович протянул скромный букет ее любимых цветов и открыл дверь машины. В ответ Алена обворожительно улыбнулась и забралась внутрь внедорожника. «Куда поедем?» – спросила она, когда Северский сел на место водителя. «Сначала в театр, как я и обещал. А затем, если вы, Алена, конечно, захотите, можно заехать в ресторан». «Хорошо», – ответила Алена и пристегнулась точно так же, как это делала 1000 раз на глазах у Северского. В сердце Сергея Петровича что-то кольнуло, и он непроизвольно глубоко вздохнул. Если честно, то их встречи не должно было состояться ни при каких обстоятельствах. Ведь Северский совершенно случайно заехал в башню Федерации в офис Глебова и случайно пересекся с Аленой в лифте. Снова оказавшись рядом, он промолчал, но она его узнала и заговорила первой. Так Северский узнал, что Алена уволилась из института после смены руководства и пришла устраиваться в компанию Глебова в аналитический отдел. Проговорив с ней около часа, прямо в офисном коридоре, Сергей Петрович сам не заметил, как пригласил ее в театр, а она взяла и согласилась. А когда он понял, что сделал, было уже поздно. Северский 2 дня пытался себя уговорить и отказаться от встречи, но осознал, что он этого сделать не сможет. И вот теперь он ехал в одной машине со своей женой и не верил ощущениям. Как ни странно, но даже их нынешние разговоры ничем не отличались от тех, что они вели на протяжении почти 20 лет брака. Это была его, та самая Алена, которую он трагически потерял 3 года назад. После театра они отправились в рекомендованный Толиком дорогой ресторан и устроились на хороших местах, ожидая заказ. «Алена, а почему ты уволилась?» – спросил Северский, когда официант отошел. После этого, казалось бы, простого вопроса, всю дорогу бывшая в хорошем настроении Алена внезапно поджала губы и отвела глаза в сторону. «Сережа, давай не будем о плохом», – попросила она, и Северский понял, что в институте случилось что-то нехорошее. Дальше им начали приносить первые заказанные блюда, и разговор сам по себе перешел на вполне нейтральные темы, постепенно снова свернув в сторону темы института, и в какой-то момент Алена сама начала рассказывать. «Ты понимаешь, Сережа, после ухода на пенсию прежнего директора в исследовательском центре все поменялось. Шагин быстро перетасовал все отделы, создав кучу новых коллективов. Естественно, это не пошло на пользу. И я заметила, что все вокруг вместо науки начали заниматься профанацией». «А что с моей лабораторией?» – спросил Северский, не сдержавшись. «Там сплошная секретность. Я точно не знаю, но они, кажется, расширяются. Меня тоже туда звали перевестись». Внезапно Алена осеклась на полуслове и, посмотрев Северскому за спину, сморщилась, словно увидела что-то омерзительное. Проследив за ее взглядом, Сергей Петрович увидел Шагина, стоявшего на пороге ресторана и осматривающего зал так, словно все присутствующие принадлежат ему. Внезапно наглый взгляд Антоши остановился на Северском с Аленой. Затем Шагин хищно улыбнулся и направился к ним. «Нам лучше уйти», – проронила Алена до того, как Шагин подошел. «Мы останемся», – твердо сказал Северский и посмотрел будущей жене в глаза. Внезапно ему в голову снова пришли образы. Он вспомнил, как выезжал из облака боевой химии, как задыхались и истекали кровью его дети и Алена, в то время как он гнал машину. А затем он выносил их по одному, складывая на вывезенную медсестрой каталку. «У-у-у, а кто это у нас тут сидит?» – ехидно спросил Антоша Шагин, и в следующий миг получил прямой удар в нос. Брызнул на белую скатерть кровью и упал назничь. Вскочивший Северский даже не понял, как у него это получилось. На миг ему показалось, что само время замерло и дало нанести импульсивный удар тому, кто давно этого заслужил. Выпустив фонтан крови из поломанного носа, Антоша Шагин откатился в сторону и, бешено озираясь по сторонам, вскочил. Затем он сорвал с соседнего стола скатерть, опрокинув все, что на нем стояло, и попытался вытереть белым материалом нос, но тут же воскликнул от боли. В следующий миг ненавидящий взгляд уперся в Северского, а тот, недолго думая, поднял руку и поманил к себе Шагина-младшего. «Я тебя разорву!» – взревел Антоша и быстро пошел в сторону выхода. Во время этой неприятной сцены все присутствующие замолчали и теперь уставились на Северского, а кое-кто уже снимал его на телефон. «Ну вот, Серый, а я тебе говорил, ни под каким видом не трогать Антошу Шагина», – проговорил про себя Сергей Петрович и обернулся к Алене, смотревшей на него широко раскрытыми глазами. Глава 22. Альфа. Развязка. 2045 год. Альфа. 1:55. Посмотрев сквозь моргающие красным цифры финального отсчета на растерянное лицо принца, Альфа улыбнулась. Отреагировавшие на это необычно большие глаза вспыхнули желтым огнем. Из внешних динамиков позолоченного модуля донеслись резкие выкрики. «Тварь, отпусти меня!» Мгновенно перевел имплант, и Альфа улыбнулась еще шире, а затем захохотала. 1:42. Боевой модуль принца начал дергаться в стальных объятиях камуфлированного самурая номер один, но без какого-либо видимого результата. А в это время над сцепившимися монстрами разносился смех Альфы, смешанный с истеричными проклятиями отпрыска императорского рода. 1:30. Как только таймер обозначил 1.5 минуты до взрыва, перед глазами Альфы всплыло предупреждение о надвигающейся опасности, пришедшее напрямую с корневой подсистемы импланта, а следом в информационном поле появилось то, что она никак не ожидала увидеть. Это был трехмерный скриншот, сделанный отцом в подземной лаборатории разрушенного медицинского центра. На кушетке лежал серенький, только начавший реабилитацию после серии сложных операций. А рядом стояла она с отцом и показывала большие пальцы, направленные вверх. Скриншот моргнул, и перед глазами снова появилось последнее сообщение отца. «Запомни, ты должна выжить любой ценой». 1:18. «Значит, выжить», – просипела Альфа, перестав смеяться. «Ну, значит, попробуем выжить». Войдя в интерфейс поврежденного самурая, она намертво заклинила все подвижные сервоприводы и высвободила руки из сенсорных перчаток. Затем посмотрела на простенькую аварийную панель и вдавила большую кнопку экстренного открытия боевого модуля. В горячее нутро бронескафандра с шипением ворвался воздух, от которого несло расплавленным композитом. Бронеплита со скрипом отошла сантиметров на 20 и замерла, раскрывшись только на четверть. «Ничего, голова пролезет», – подбадривала себя Альфа, и, ухватившись за горячие края, начала энергично протискиваться наружу. 1:07. Это были последние цифры таймера, которые она увидела на промелькнувшем треснутом бронестекле. Почти разодрав клочки розовый топик и сильно оцарапав кожу об острые края, Альфа вывалилась из намертво заклинившего самурая на ребристую поверхность опускающейся платформы. Судорожный вздох тут же наполнил воздух синтетические легкие. Увидевший это, принц начал истошно орать и с удвоенной силой дергаться, пытаясь вырваться из стальных объятий окаменевшего самурая номер один. Не обратив на это внимания, Альфа поднялась и осмотрела железобетонные стены шахты. Почти идеальная ровная поверхность уходила вертикально вверх, а здоровенная лифтовая платформа продолжала неуклонно опускаться на уровень арсенала. Перед глазами снова всплыл таймер, заботливо перенесенный имплантом в личное информационное поле модифицированной. 1 минута. «И куда тут выбираться?» – проворчала девушка и дотронулась до бетонной стены с намалеванными иероглифами. В этот миг крики принца резко прервались, а вместо них послышалось шипение. Альфа знала, что едва приоткрытый золотой бронескафандр не позволит ему выбраться из капкана, так что даже не стала реагировать. И сразу об этом пожалела. Ее левую икру пронзила резкая боль. Она машинально отскочила в сторону, затем обернулась всем телом и уставилась на сцепившиеся бронемодули со стороны, похожие на закованных в броню борющихся самураев. То, что она увидела, ее немного обескуражило. Принц сумел просунуть руку в узкую щель и махал фамильной катаной, пытаясь ее достать. При этом раскаленная до бела кромка меча пылала и искрилась. «Вот сученыш!» – воскликнула Альфа и в следующий миг приземлилась точно на кулак, сжимающий рукоять меча. При этом она с удовлетворением услышала, как захрустели раздавленные пальцы. Наклонившись, она подхватила выпавшую катану и, коротко рубанув, легко отсекла дергающуюся руку в районе локтя. Брызнувший фонтан крови сопроводил истошный крик принца, заставивший Альфу зло оскалиться. 0 минут 37 секунд. Ее взгляд тут же скользнул по дымящейся ране на икре и внезапно зацепился за что-то неправильное, струившееся по бетонной стене. Имплант мгновенно подсветил контур кабель-канала, рассекавшего ровную поверхность сверху вниз. Канал шел с верхнего уровня и периодически нырял в узкой нише, появляющейся в стене. Имплант тут же рассчитал периодичность появления ниш и подсветил предполагаемое место возникновения следующей. 0 минут 18 секунд. Как только таймер показал 18 секунд до взрыва, Альфа устремилась в расширяющийся проем. Протиснувшись боком, она начала продвигаться вглубь, держа горящую катану перед собой. При этом остатки разодранного топика зацепились за крепления, поддерживающие кабели, и тот с треском лопнул, оставив без прикрытия груди девушки. Альфа зарычала, но продолжила пробираться, старательно не обращая внимания на возникший дискомфорт. 0 минут 3 секунды. Когда до взрыва осталось 3 секунды, она упала на бетонный пол головой вперед и выполнила армейскую команду «Вспышка с тыла». В этот момент Альфа почувствовала, как наконец получившее покой тело накрывает неминуемый откат, обычно приходящий после приема боевых стимуляторов в лошадиных дозах. 0 минут 1 секунда. Сознание начало меркнуть, когда на таймере оставалась последняя секунда. До ее чувствительных ушей донесся крик принца, тут же поглощенный оглушительным взрывом. Сначала Альфа увидела руку, которая подняла камушек с дорожки и кинула его в реку, несшую свои воды в сторону огромного водохранилища. А когда круги на воде исчезли, картинка резко поменялась. Теперь она видела карту Российской Федерации с 2 моргающими точками. Одна привлекла внимание на краю Нижегородской области, а вторая рядом с Хабаровском. Затем на карте появились 2 пунктирные стрелочки, идущие от точек навстречу друг другу. Эта странная трансляция продолжалась достаточно долго, а затем взгляд вышедшего на связь человека повернулся в сторону и уставился на полосатого кота, свернувшегося калачиком в соседнем кресле. Очнувшись, Альфа осознала, что пока жива. Поток свежего воздуха бил из узкого тоннеля и приятно обдувал свежие ожоги, появившиеся на спине и ягодицах. Судя по показаниям медицинского интерфейса, во время своей 9-часовой вынужденной отключки она стала обладательницей 10 небольших ожогов, Кроме этого, на икре зияла рана от катаны. Царапины и кровоподтеки Альфа считать не стала. Колония нанитов уже работала, и за пару суток все подлечит, если, конечно, Альфа найдет строительный материал в виде еды и воды. А вот как раз с этим намечались проблемы. Подобрав потухший меч, Альфа включила инфракрасное зрение и просветила длинную рукоять. Она помнила, что недавно кромка лезвия была раскалена до бела. Ей хотелось понять, что за интересное устройство спрятано внутри изящной катаны. Длинная рукоять вмиг стала полупрозрачной. Внутри обнаружился мощный накопитель энергии. Судя по уровню заряда и керамидовой начинке, оружие было явно эксклюзивное и очень дорогое. Найдя скрытый ползунок, Альфа активировала энергетическую цепочку, идущую по кромке, и та быстро раскалилась до бела. Затем она надавила лезвием на железное крепление, поддерживающее пучок кабелей, и отрезала от него кусочек, словно оно было из масла. «Ну, хоть какой-то трофей», – удовлетворенно проговорила девушка и деактивировала энергетическую цепочку. Затем она пробралась к лифтовой шахте и аккуратно выглянула из ниши. В 10 метрах ниже она увидела выгнутый корпус тяжелой платформы с куском спаянного бронекомпозита, в котором можно было с трудом угадать очертания двух борющихся самураев. Рядом крутились рабочие в касках и умело разрезали платформу на части. «Да уж, здесь точно не выбраться», – подумала Альфа, и, не желая испытывать судьбу, начала протискиваться вглубь узкого туннеля, навстречу потоку свежего воздуха. Метров через 100 туннель закончился. Часть кабелей скрылась в глухой стене, а другая направилась вертикально вверх, по новому техническому туннелю, из которого и нагнетался свежий воздух. Ну, а самым приятным было то, что высоко наверху виднелся электрический свет. Судя по обрисованному имплантам маршруту, этот вертикальный туннель выходил в ангар, по которому Альфа совсем недавно пронеслась пулей. «А вот это хорошо!» – прошептала она и полезла по уходящим ввысь кабелям. Минут через 10 она выбралась в новый узкий туннель, проходящий под ангаром, и осмотрела квадратную решетку над головой. Прямо за ней виднелся выпирающий фюзеляж беспилотной матки, разделенной на 8 грузовых отсеков. А вот сама решетка оказалась намертво привинчена анкерами к бетону. Впрочем, трофейный меч помог справиться с этой напастью. Раскаленное лезвие легко вошло в щель и поочередно перерезало 4 стальных пальца. После этого решетка зашевелилась в широкой лунке. Альфа закрыла глаза и прислушалась. Метрах в 30 находились несколько человек. Они постоянно переговаривались на японском. Что-то таскали и гремели инструментом. «По всей видимости, механики подготавливают один из квадролетов», – решила она и немного приподняла тяжелую решетку. Ее выводы оказались верными. Четверо механиков возились внутри открытого десантного борта. Еще в ангаре присутствовала большая группа японских солдат и офицеров в камуфляже. Но они суетились возле спуска на нижние уровни, явно к чему-то готовясь. Скорее всего, прямо сейчас тут уже работает большая команда следователей, обязанных выяснить, что тут произошло. И это Альфе не нравилось. Используя современные методы спектрального анализа останков, они легко определят, что во втором самурае никого не было. Ее точно начнут искать и обязательно найдут по следам, оставленным в технических туннелях. «Надо срочно рвать отсюда когти», – подумала Альфа, и с вожделением посмотрела на огромный десантный квадролет, у которого возились механики. Почти на таком же им однажды удалось полетать с Серым. Это произошло всего каких-то 3 месяца назад. Тогда Глебыч их послал на берег моря Лаптевых. Там они обнаружили один хорошенько спрятанный бункер и, передав привет от председателя совета подполья, взяли на борт квадролета группу угрюмых офицеров с шевронами воздушно-космических войск РФ. Все произошло без эксцессов, но во время перелета офицеры не произнесли ни слова. Да и, как заметила Альфа, те контейнера, которые они везли Глебову, были заминированы. Да так хитро, что даже они с Серым не смогли бы успеть что-либо сделать. Что было внутри, Альфа так и не узнала. Но имплант считал криптокод с одного из железных ящиков и смог перевести с цифрового языка всего 2 слова. «Рука мертвеца». А когда она потом поинтересовалась у Глебыча, что за рука мертвеца, тот заставил ее дать слово, что она больше никогда ни с кем не будет об этом говорить. Правда, затем он признался, что у них с Серым скоро будет еще одно задание, которое даст ответы на все вопросы. Правда, следующего задания диверсантка так и не дождалась и сбежала спасать отца. Задумавшись о возможности угона десантного квадролета, она приоткрыла решетку и, наконец, посмотрела на сообщение импланта, уже несколько минут моргавшее на периферии зрения. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом». Несколько раз перечитав сообщение, Альфа потянулась за цифровым щупом и тут же уперлась в эскин, управляющий пузатой беспилотной маткой, стоявшей прямо над ее головой. «Спасибо, папочка», – прошептала резко повеселевшая Альфа и отдала приказ импланту начать взлом. Шкала загрузки за пару минут легко заполнилась, и перед ней развернулся интерфейс летательного аппарата. Первое, что бросилось в глаза, это таймер, отсчитывающий время до планового полета. Рассмотрев маршрут, Альфа выяснила, что через 4 часа матка-беспилотник отправится прямиком во Владивосток, в зону гигантского кратера, оставшегося от термоядерного взрыва. Там матка должна выгрузить 8 новеньких ячеек, заменив выработавших свой лимит времени. А затем она их привезет сюда на подзарядку и техническое обслуживание. Насколько Альфа поняла, в этой реальности сотни ячеек охраняют берег полуострова от китайских диверсантов и возможного вторжения. Получив контроль над летающей маткой, диверсантка поначалу обрадовалась, но потом посмотрела схему беспилотника и выяснила, что никакой кабины для персонала внутри не предусмотрено, так что улететь на ней не получится. Но войти в информационное поле аппарата ей никто не мешал. Подключившись к внешним камерам, она долго наблюдала за механиками и военными, которые часто сновали по ангару. Выяснилось, что до десантного квадролета вполне реально добраться, да и с техническим персоналом она легко справится. Но как только она вылезет из-под брюха матки, ее тут же засекут умные камеры наблюдения, подвешенные под потолком ангара. Расстроившись, Альфа принялась скрупулезно копаться в управлении беспилотного аппарата. И по прошествии 10 минут ей в голову пришла новая интересная идея. Решив сразу ее реализовать, она дала команду открыть одну из 8 грузовых отсеков с ячейкой внутри. В деактивированном виде железная тварь представляла из себя яйцеобразный контейнер 120 см в высоту и 80 в ширину. Потянувшись цифровым щупом к ячейке, Альфа обнаружила находящийся в спящем режиме эскин. Но 5% прогноз на удачный взлом продвинутого искусственного мозга ее не обрадовал. Получалось, что по сравнению с роботизированными боевыми модулями класса «Самурай» и беспилотной маткой, нейронные мозги у ячейки намного сложнее. Скорее, это из-за того, что четвероногим роботам приходилось подолгу работать автономно, не полагаясь на команды операторов и системы внешнего контроля. Внезапно Альфа уловила, что даже от ее легкого прикасания, встревожившийся вторжением эскин, начал пробуждать ячейку от спячки. Прошло всего пару мгновений после того, как запустился тест систем, а среагировавшая Альфа уже успела отодвинуть тяжелую решетку в сторону и, чуя шкурой надвигающуюся опасность, отдала команду манипулятору опустить яйцеобразный контейнер прямо в проем. Простейший карго-манипулятор выполнил команду и, разжав клешни, опустил яйцо. Уже почти ожившая ячейка не успела начать трансформацию в боевой вид и пролетела мимо Альфы. Проскочив технологический туннель метров на 8 ниже, яйцеобразный контейнер застрял в кабелях. Заглянув в техническую шахту, Альфа увидела разворачивающуюся в ее сторону голову стального хищника с начавшими скалиться титановыми челюстями. Не раздумывая, она активировала трофейный меч и нырнула в проем рыбкой. Острие катаны выбило сгусток искр, но затылок ожившего монстра не пробило. Альфе пришлось давить на медленно входящее лезвие и неотрывно смотреть на быстро трансформирующуюся ячейку. И все же она успела. Титановый затылок поддался, и клинок вошел в нейронный мозг эскина, внешне походивший на грецкий орех. После произошедшего Альфа выдохнула и сразу полезла вверх. Выбравшись из-под низко висевшего брюха матки, она закрыла решетку и запрыгнула в пустой грузовой отсек. И только после того, как переборка под ней закрылась, она осмотрелась. В небольшой нише можно было только сидеть, а вокруг нее висели 7 оставшихся яйцеобразных контейнеров со спящими до поры ищейками. «Ну, мля, и что же мне с вами всеми делать?» – проворчала Альфа себе под нос и замерла, боясь пошевелиться. Перегородки между грузовыми отсеками отсутствовали как класс. Альфу с трех сторон окружили яйцеобразные контейнеры, подвешенные на магнитных фиксаторах. Мозги ищеек, состоявшие из миллиардов искусственных нейронных цепочек, находились в спящем режиме, дабы не расходовать энергию мощных накопителей. Но несмотря на это, аварийные системы и датчики повреждений бодрствовали и были готовы в любой момент активировать сигнал тревоги. Альфа знала, что в случае пробуждения механических тварей ей с ними не справиться. В узком пространстве без места для маневра не поможет даже трофейная катана, чье раскаленное добела лезвие входит в металл словно в масло. Простая идея улететь на беспилотнике навстречу тому, кто показал ей карту с маршрутом, оказалась под угрозой провала. На таймере в интерфейсе летающей коровы отображалось время, оставшееся до старта. За эти 2 часа смертельно уставшая и голодная Альфа должна была что-то придумать, что поможет ей выбраться. Первое, что пришло в голову, это после взлета перехватить управление беспилотником и скинуть ищеек в море. Но, как выяснилось, из вшитых корневой криптокод скриптованных протоколов, после раскрытия грузового отсека, находящаяся в нем ищейка будет автоматически активирована, и ей навряд ли придется по нраву близкое присутствие посторонней безбилетницы. Оставалось одно – начать действовать во время полета. Там был хоть какой-то шанс справиться с угрозой. Прижавшись спиной к выгнутому борту, Альфа скрестила ноги и замерла, растворившись в информационном поле грузовой матки. Во время 10-й проверки всех систем ее внимание привлек встроенный блок дальней связи с индивидуальным трекером и устройством свой-чужой, маркирующим беспилотник. Получалось, что если даже немного изменить маршрут, то этот блок передаст в сеть сигнал о нарушении программы полета. А вот это уже совсем плохо. Конечно, блок с трекером можно отделить от летательного аппарата и выкинуть в море, только вот пробираться к нему придется через подвешенных ищеек. После нового открытия, казавшаяся близость свободы еще сильнее отдалилась от Альфы. Когда таймер отсчитывал последние минуты, к грузовой матке подкатил роботизированный погрузчик и, подцепив магнитодержатель, выгнал ее на край взлетного поля. То, что увидела Альфа снаружи, порадовало. Некогда идеально ровная поверхность взлетки была вспахана фугасными снарядами, выпущенными артиллерийскими установками по ней. Кроме этого, останки 3 ангаров до сих пор дымились, и вокруг них работала тяжелая техника. Таймер обнулился, и матка получила разрешение диспетчерской вышки на взлет. После этого включились 8 гравитационных модулей, поднявших 5-тонную корову на высоту 300 метров. Следом с воем раскрутились 4 лопастные турбины и, немного наклонившись, погнали машину по маршруту, забитому в электронный навигатор. Как выяснилось, большую скорость грузовым беспилотникам развивать запрещали летные протоколы. Из-за этого летательный аппарат неспешно скользил в воздухе со скоростью не более 60 км. Альфа тут же воспользовалась открытой лазейкой и снизила ее еще, доведя до 40 км. Чем медленнее беспилотник будет двигаться по маршруту, тем больше у нее времени на реализацию дерзкого плана, родившегося в голове во время сидения в ангаре. Выйдя из информационного поля, она решительно активировала энергетическую кромку лезвия и примерилась к ближайшему яйцеобразному контейнеру. По его бокам виднелись контуры обтекаемых сочленений. Иероглифы и логотипы военной компании покрывали часть четвероногого робота. Его очертания едва угадывались в сложенном состоянии. Но несмотря на это, где у ищейки голова, Альфа легко определила. Приставив кончик раскаленного лезвия к титановой пластине, раскрашенной в оранжевый цвет, она решительно активировала протокол взлома. Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Прогнозируемый положительный результат составляет 5% из 100, Да, нет. Разрешив взлом, Альфа увидела перед собой шкалу загрузки универсального криптоключа. На этот раз полоска начала заполняться очень медленно и за 5 минут продвинулась едва на четверть. А затем, совершенно неожиданно, на обтекаемой поверхности контейнера отъехала защитная пластина и резко пробудившаяся ячейка выдвинула оттуда окуляры камер. Мгновенно среагировав, Альфа надавила на длинную рукоять и острие полыхающего клинка начало очень медленно погружаться в броню, закрывающую искусственный мозг. По корпусу ячейки тут же пробежала посланная охранной системой электродуга. Если бы Альфа стояла чуть ближе, то обязательно получила бы сильный удар током, а так отделалась легким испугом. Затем ячейка начала трансформироваться, и из идеально ровного яйцеобразного контейнера показались угловатые сочленения стальных конечностей. В этот момент сердце Альфы бешено забилось, и она еще сильнее надавила на рукоять меча. Прошла очень долгая секунда, и острие наконец добралось до вражеского искина. Грубо разрывая искусственные нейронные связи и выжигая управляющие контуры с банками криптоданных. По стальному корпусу ячейки пробежала судорога. Альфа тут же выдернула меч из искрящейся раны и с тревогой посмотрела на мерно качающиеся рядом контейнера с ячейками. Лишь через пару минут напряженного наблюдения она выключила пылающее лезвие и с облегчением выдохнула. «Одна готова», – устало констатировала Альфа и вытерла капельки пота с лысой головы. В тот же миг беспилотный аппарат замер и начал медленно снижаться. «Да мля!» – раздраженно прошептала Альфа и, уже предчувствуя беду, вошла в инфополе грузовой матки. Однако то, что она увидела снаружи, ее даже порадовало. Она успела подумать, что ищейка каким-то образом подала сигнал тревоги в сеть, и в управление беспилотником вмешалась диспетчерская вышка. Но все оказалось не так. Да, диспетчерская вышка действительно отдала приказ матке снизиться до 100 метров и замереть. Но вот причина была совсем иной. Прямо на глазах Альфы из облаков опускался квадролет гигантских размеров. Она лишь однажды видела нечто подобное во время 30-дневной войны. Но та летающая платформа для запуска ударных беспилотников принадлежала ВВС Альянса и была в 2 раза меньше. Этот же аппарат имел размеры в 2 футбольных поля и причислялся к классу летающих крепостей, о появлении которых ходили упорные слухи. Несколько тысяч гравитационных модулей держали в воздухе 1000-тонную махину, украшенную флагами Японии и имперскими хризантемами. Неужели это личный император прибыл посмотреть на место гибели своего отпрыска, предположила Альфа и продолжила с любопытством рассматривать летающую крепость. Махину сопровождала дюжина боевых квадролетов и 2 больших роя ударных беспилотников. А стоило громадине опуститься пониже, Альфа рассмотрела золотые иероглифы, украшающие фюзеляж крепости с 2 сторон. «Ямато, великая гармония», – прочитала она вслух строчку перевода, тут же загоревшуюся перед глазами. Величественное летательное судно проплыло мимо, направившись прямиком к базе, а через пару минут пузатой грузовой матки с беглянкой на борту дали разрешение продолжить полет. Между тем время шло, а до трекера с устройством связи она так и не добралась. 2-суставчатый карго-манипулятор мгновенно среагировал на ее приказ, перехватил у магнитного захвата деформированную ячейку и прижал ее к люку грузового отсека. После этого Альфа протиснулась дальше и снова активировала раскаленный клинок меча. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Прогнозируемый положительный результат составляет 5% из 100. Да? Нет?» Эта ячейка проснулась почти сразу, как только появилась полоска загрузки криптоключа. И уже через несколько секунд с ней было покончено. Карго-манипулятор снова помог, и почти обнаженная девушка продвинулась чуть дальше. Со взломом третьей ячейки тоже не задалось, и она принялась довольно резво трансформироваться. В тот момент, когда искрящее лезвие вонзилось в искусственный мозг, Альфа почувствовала титановые когти, вгрызающиеся в ее бок. Выпустив рукоять меча, Она скривилась от боли и зажала 4 раны, рассекающие плоть до керамидовых ребер. Конечно, наниты сразу остановили обильное кровотечение, но восстанавливать споротую плоть было нечем. Посмотрев на новую рану, Альфа ощутила физическую слабость и странное чувство жалости к самой себе, которое ранее она никогда не испытывала. Видимо, отец вместе с явными бонусами переключил что-то лишнее в ее сознание. Внезапно ей захотелось улечься между незакончившими трансформироваться ищейками и заснуть. И лишь понимание того, что она не может сдаться, заставило взять себя в руки и стиснуть зубы до скрежета. Когда еще одна ищейка была повержена, Альфа устало присела на ее стальной бок. «Осталось 3», – прошептала она и потянулась цифровым щупом к следующей в очереди. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Прогнозируемый положительный результат составляет 5% из 100. Да? Нет?» В очередной раз, ответив «да», она направила острие в окрашенную оранжевым пластину и принялась наблюдать за медленно заполняющейся шкалой. На этот раз процесс продолжался минут 15 и закончился совсем неожиданно. «Боевой модуль ищейка 052 готов к взаимодействию. Активация? Да? Нет?» Несколько раз прочитав новое сообщение, Альфа опустила потухший меч. «Да», – прошептала она и уставилась на яйцеобразный контейнер, начавший трансформироваться в стальную ищейку. Процесс продолжался около минуты и сопровождался жужжанием сервоприводов и щелчками механизмов, встающих на свои места. Затем отдаленно походивший на собаку робот потянулся к замершей Альфе и шумно втянул воздух через химические анализаторы, находящиеся над гидравлическими челюстями, способными легко перекусывать стальную арматуру. «Ну и что мне с тобой делать?» – спросила Альфа и потрогала вертлявые шумоуловители, стоявшие на покатой голове, словно уши обычной овчарки. Нехорошие образы полезли в голову. Она вспомнила, как точно такие же твари обстреливали ее фосфорными шашками из встроенных в тело гранатометов. А через какое-то время, сразу несколько, повинуясь воле оператора, пытались достать Альфу из развалин, а она стреляла по ним в упор до тех пор, пока не кончились патроны в автомате. Внезапно Альфа почувствовала, что беспилотная корова начала поворачивать. Нырнув в информационное поле, она увидела, что летательный аппарат добрался до береговой линии и теперь начал снижение, среагировав на аварийный сигнал ищейки, выработавший ресурс батареи на 80%. «Нет, такие пассажиры нам не нужны», – прошептала Альфа и, дав отбой протоколу принятия на борт, направила грузовой беспилотник прямиком в море. Затем она аккуратно проскользнула мимо двух подвешенных контейнеров с еще спящими ящейками и, активировав меч, начала вспарывать кожух, закрывающую изнутри электронную начинку беспилотника. Через пару минут усилий она выдрала блок устройства дальней связи вместе с трекером. Затем Альфа вернулась на свое изначальное место, кинула блок на переборку грузового отсека и активировала открытие. Внутрь тут же ворвался свежий воздух, пахнущий морем и свободой, а коробка с надрывно пищащей электроникой исчезла в открывшемся проеме. После того, как поток воздуха перекрыл закрывшийся люк, Альфа задала новый маршрут грузовому беспилотнику. Затем она улеглась прямо на прохладную поверхность фюзеляжа, с опаской посмотрела на подобравшуюся ближе ищейку и тут же уснула без какой-либо команды, переданной через имплант измученному организму. Глава 23. Неожиданная встреча. 2045 год. Шилов. За сутки, проведенные в дороге, Шилов преодолел расстояние почти в 1000 километров. Правда, не по прямой. БТРу приходилось периодически петлять, объезжая зоны, оккупированные войсками Альянса, и сектора, занятые международными корпорациями. В этой версии России в результате повторного ядерного удара погибло слишком много ее граждан, и огромные площади полностью обезлюдили. так что никаких независимых республик и национальных автономий не сформировалось. Там, где не было регулярных войск Альянса и ЧВК корпораций, все ограничилось возникновением небольших территориальных объединений вокруг оставшихся целыми городков, зачастую враждовавших с соседями. После прокатившихся по планете череды малых ядерных войн, сам Альянс демократических стран практически не присутствовал на территории бывшей Российской Федерации, оставив ее на откуп корпорациям, аффилированным в разные госструктуры ведущих западных держав. Из уничтоженной страны по-прежнему выкачивали ресурсы, но делали это более точечно и не так структурно организовано, как раньше. В этой версии реальности никто не собирался восстанавливать железнодорожное сообщение и взорванные трубопроводы, ограничившись созданием коридоров для вывоза ресурсов и использованием той инфраструктуры, которая чудом уцелела. 2 года назад, сразу после возвращения из-за границы, Шилов думал, что хуже уже быть не может, но он ошибался. Оказалось, что еще как может. Всюду, где проезжал БТР, он видел разруху и запустение. Даже те города, которые Альянс не проутюжил ядерными боеголовками, пострадали от вакуумных бомб большой мощности и теперь лежали в руинах. Машин на дорогах почти не встречалось, а те, что появлялись, спешили убраться куда подальше. Пару раз на пути попадались небольшие поселения, их вид удручал. Окна многоэтажных домов были заложены кирпичами, а пространство между строениями занимали настоящие баррикады, наваленные из сгоревших автомобилей и железобетонных плит. Из-за того, что зачастую продвигаться приходилось по бездорожью, всего за сутки БТР спалил больше тонны солярки. Судя по расходу топлива, доехать на имеющемся запасе до Омска Шилову навряд ли удастся. Так что уже совсем скоро придется снова искать топливо. Дальняя дорога опять не обошлась без происшествий. На подъезде к вполне целому мосту БТР едва не попал в засаду и остался цел только благодаря мощной системе поиска замаскированных объектов, которая обнаружила танк, загнанный в жилой дом, и подсветила пару расчетов гранатометчиков, уже приготовившихся стрелять. Воевать Шилов совсем не желал, так что просто объехал все это непотребство и переправился прямо через реку, воспользовавшись тем, что плавающая машина это позволяла. В самом конце 1000-километрового забега по бездорожью, уже засыпающий на ходу Шилов, хотел найти место для ночлега, но в полной темноте заметил огни. Это его заинтересовало. Остановившись на возвышенности, он взглянул через мощный прицел орудийной системы на несколько рядов одинаковых бараков, стоявших посреди поля возле обычного на вид поселка. Судя по схеме размещения оккупационных сил, здесь жили по собственным правилам. Узнавать, зачем жить в бараках, уставший Шилов не горел, так что, сделав крюк, проскочил мимо, а затем на всякий случай проехал еще 100 километров. А вот дальше ему пришлось остановиться совершенно по другому поводу. В какой-то момент БТР выскочил из тайги, пересек неглубокий ручей и въехал на натуральное пепелище, оставшееся от бушевавшей здесь стихии. Куда бы ни взглянул прицел ночного видения, из опаленной земли торчали обугленные стволы деревьев, превращавшие ночной пейзаж в очень мрачное место. Решив, что на сегодня всего хватит, Шилов наконец покормил кота и почти сразу заснул. Ночью ему снова снилось нечто странное. Сначала он увидел перед собой ряд вытянутых в яйцеобразную форму подвешенных сфер. На их обтекаемых боках виднелись японские иероглифы и логотипы неизвестной компании. Что это такое, Шилов не понял. Но потом увидел странную картинку, будто транслируемую с борта квадролета. Некий летательный аппарат летел прямо над верхушками деревьев, явно прячась от радаров. Как только Шилов проснулся, то первым делом вспомнил странный сон видения и пришел к выводу, что это, скорее всего, Альфа, прямо сейчас летит в его сторону. Получалось, что его идея с обозначением маршрута прямо на карте сработала на все 100. Это радовало. После небольшой заправки дальнейший путь продолжился. Но только теперь он превратился в муторное лавирование между остатками поваленных и обгоревших деревьев. Судя по тому, что на месте выжженной тайги до сих пор ничего не росло, 3 года назад сюда скинули что-то очень нехорошее. Газоанализатор и встроенный дозиметр БТРа тревогу не подали, но, несмотря на это, Шилов был уверен, что выжженная пустошь, тянувшаяся до самого горизонта, тут появилась неспроста. Помучившись 2 часа, испалив море солярки, он случайно натолкнулся в этом филиале ада на старый проселок и выбрался на него. Дальше пошло полегче. БТР катил почти целый день от одного полностью сгоревшего населенного пункта до следующего, точно такого же. Судя по встреченным по дороге навеки замерзшим колоннам выгоревших дотла машин с лежавшими внутри костями, из этой местности не выбрался никто. Скорее всего, напалму, перемешанному с какой-то химией, помог шквальный ветер, быстро расширивший зону поражения в 100 раз. Никаких признаков присутствия людей Шилов не заметил. И лишь в паре десятков мест он увидел пробивающуюся из пепла траву и ростки деревьев, тянущиеся к свету. Повторно ночевать в таком месте Шилову не хотелось, и поэтому в 5 часов дня он въехал на холм с целью осмотреться и дозаправиться. Как только люк мехвода отъехал в сторону, кот-матрос пулей выскочил на броню и уставился на угольно-пепельный пейзаж. Затем он возмущенно замяукал, как бы спрашивая недалекого человека, «Какого хрена ты меня сюда затащил?» Впрочем, через пару минут он спрыгнул вниз и пошел бродить вокруг бронетранспортера, прилежно исполняя все свои котовьи дела. Осмотревшись, Шилов увидел развалины очередного городка с кучами опаленного кирпича и черными глазницами окон, зияющими в полуразрушенных 5-этажках. А затем почти на горизонте увидел вилявшую ленту речки, а за ней зеленую тайгу. Настроение чуть приподнялось, и открывший десантное отделение Шилов принялся выкидывать наружу десятки пустых баклажек, чтобы добраться до нижнего пласта канистр, все еще наполненных соляркой. И в этот самый момент, как только он докопался до тяжелых емкостей, внезапно услышал характерный звук, издаваемый турбинами квадролета. «Только этого не хватало», – подумал Шилов и почувствовал, как волосы на загривке стали дыбом. «Матрос, домой!» – прорал он, затем с разбега нырнул вглубь десантного отсека и начал пробиваться внутрь через груду пустой тары, воняющей солярой. Вывалившись с другой стороны, Шилов увидел кота, устроившегося на месте командира бронемашины, и вжал кнопку, задрающую все люки. Автопилот тут же рыкнул дизельным двигателем и, резко развернувшись, погнал по маршруту, по которому БТР только что приехал. А сам Шилов в это время запрыгнул на вращающееся сиденье стрелка и втиснул голову в мягкий конус системы прицеливания. Крутанувшись по кругу, Шилов почти одновременно с поисковой нейросетью обнаружил пузатый беспилотник, баражирующий на высоте 100 метров. Орудийная система тут же навелась на цель, определив ее к классу беспилотных грузовых летательных аппаратов, не имеющих на раздутом фюзеляже даже намека на узлы подвески для вооружения. От сердца Шилова немного отлегло, и он дал команду автопилоту БТРа вернуться на прежнюю позицию. А потом он уже спокойно рассмотрел медленно парящий аппарат, пролетающий мимо на дистанции 4 километров. Отличная оптика орудийной системы приблизила стабилизированное изображение, позволив рассмотреть пузатый борт грузовой матки с начерченными на ней иероглифами и уже знакомыми логотипами некой японской компании. «Да похоже, это Альфа», – озвучил Шилов вслух свою догадку, пришедшую в голову сразу, как в окуляр попали иероглифы. В последнем видении она куда-то летела, и вот, видимо, долетела. Между тем, с аппаратом, парящим на высоте 100 метров, творилось что-то странное. Он периодически начинал снижаться, буквально ныряя к земле. Затем на несколько секунд врубались 2 из 4 турбин, и беспилотник взмывал ввысь. С каждым таким нырком казалось, что скорость полета и высота подъема уменьшаются. В конце концов, это должно привести грузовую матку к неминуемому крушению. Выбравшись с кресла стрелка, Шилов пересел на место мехвода и посмотрел на кота, который не сводил глаз с прыгающей точки, отлично видимой на обзорных экранах мониторов. «Матрос, а ты как думаешь, это она или нет?» После озвученного вопроса кот призывно рявкнул и ударил лапой по монитору, пытаясь сбить ныряющую муху. «Ну, значит, сейчас и проверим», – проговорил Шилов и нажал на одну из неприметных кнопок, о назначении которых узнал совсем недавно. В тот же миг на верхней плоскости БТР-ракушка отъехали два неприметных лючка, и из них выплеснулся шквал тепловых ловушек, образовавших огненный веер вокруг замерзшего бронетранспортера. Если честно, то тратить их Шилову было жалко. Но как по-другому привлечь внимание грузового беспилотника, он не знал. Ну не стрелять же по нему из 23-мм пушки, в самом-то деле. После произведенного салюта пузатый аппарат совершил еще три нырка, а затем пошел на резкий разворот, одновременно снижаясь. По идее, он собирался повернуть в сторону замерзшего БТРа, но, видимо, что-то пошло не так. В какой-то момент грузовая корова резко накренилась на левый борт и устремилась в сторону развалин безымянного городка. Даже с расстояния в 3 километра Шилов понял, что беспилотник явно потерял управление и теперь просто включил все четыре пыхтящих через раз турбины в попытке удержаться от неконтролируемого падения. И когда уже казалось, что он точно рухнет, аппарат чудом выровнялся и тут же зацепился пузатым бортом за проваленную крышу пятиэтажки и, выбив фонтан кирпича, устремился к земле. Грохот сопровождался клубами пыли и пепла, поднявшимися над местом падения. «Да ё-моё!» – в сердцах выпалил Шилов, которому совсем не хотелось потерять Альфу вот так, прямо перед возможной встречей. Дизельный двигатель БТРа надсадно взревел, и пристыковавшиеся к круглым колесам грунтозацепы начали вспахивать остатки лесного пожарища, продирая тяжелую машину сквозь обугленные стволы деревьев. Всего через 5 минут прорвавшийся БТР замер у ряда развалившихся кирпичных строений, из-за которых поднимались несколько столбов дыма. Искать объезд Шилов не стал, а вместо этого нацепил генеральский шлем и, схватив подвернувшуюся под руку ППШ, вылез из люка наружу. Но уже начав взбираться на груду кирпичей, перемешанных с железобетонными конструкциями, он пожалел, что вместо АК-441 взял ППШ. Судя по доносящимся с места крушения звукам, прямо сейчас там бились на мечах закованные в латы рыцари, причем некоторые из них были явно на конях и периодически сталкивались с противниками на всем скаку. Уже выбравшись на вершину груды обломков, Шилов замер в нерешительности. Немного помятый фюзеляж грузового беспилотника лежал на боку. Все четыре турбины разбросало по развалинам, и теперь они густо дымились. 7 из 8 грузовых ячеек, потерпевшего крушение аппарата, были распахнуты. И рядом с ними валялись несколько ячеек, не подающие признаков электронно-механической жизни. При виде собакообразных роботов Шилова немного перетряхнуло. Однажды во время скитания по золотому треугольнику ему пришлось убегать на стареньком пикапе от точно такой же твари. Звук щелкающих челюстей и когти со скрежетом жвущих жестяной борт – не самые приятные воспоминания, навсегда поселившиеся у него в подсознании. И самое плохое, что именно подобные звуки прямо сейчас доносились из-за дымовой завесы, закрывающей обзор на детскую площадку, некогда стоявшую между пятиэтажками. Внезапно налетел теплый ветерок, и его порыв отнес черные клубы дыма в сторону, открыв перед Шиловым полную картину происходящего. Сначала он заметил двух сцепившихся ищеек, которые, превратившись в единый клубок, с лязгом и искрами курочили остатки ржавых каруселей. А затем Шилов увидел ее. Совершенно лысая, почти обнаженная девушка с длинной пылающей катаной в руке крутилась юлой между турниками и отбивалась от еще одной механической твари. Розовые кеды, обнаженные груди и пылающий клинок перемещались с такой нереальной скоростью, что никаких сомнений, что перед ним та самая модифицированная Альфа у Шилова больше не оставалось. Дослав патрон в патроник, он скатился кубарем с груды битого кирпича и понесся к месту схватки, готовясь обрушить ливень пуль на мечущуюся ищейку. Впрочем, добежать Шилов не успел. Альфа в очередной раз увернулась от лязгающих челюстей и, крутанувшись, словно заправская стриптизерша на торчавшем из асфальта столбе, прыгнула сверху на проскочившую мимо стального монстра. Раскаленное до бела острие вонзилось в затылок собакообразному роботу, и приземлившаяся на его спину девушка надавила всем телом на длинную рукоять катаны. Шилов замер, не добежав всего пары метров, и с изумлением наблюдал, как искрящееся лезвие протыкает голову дергающейся ищейки и с шипением входит в асфальт. Затем девушка опустила рукоять меча и зыркнула на него. В центре светящихся зеленым глаз на миг вспыхнул красный огонек, и через мгновение она оказалась рядом. Шилов даже не понял, как это произошло, но земля неожиданно резко крутанулась перед его носом, и он осознал, что сидит на асфальте. А совсем рядом тарахтит его ППШ, выпускающий ливень пуль куда-то за спину, и при этом выплевывающий дымящиеся гильзы прямо на его шлем. Отстрелявшись, девушка кинула разряженный автомат в руки Шилову и посмотрела ему в глаза. А он, в свою очередь, засмотрелся на нереальную пропорциональность ее изящной фигуры, при этом невольно сконцентрировав взгляд на небольших идеальных грудях, нагло вздернувших вверх острые соски. «Эй, дядя, ты куда уставился?» – возмущенно воскликнула девушка и прикрыла груди ладонями. «Извини». Шилов мгновенно отвернулся в сторону и неспешно поднялся на ноги. «Это ты мне теплобухами сигнал подавал?» – спросила она. «Да, пришлось. Иначе бы ты могла проскочить мимо». «А ты что, знаешь, кто я?» «Если я не ошибаюсь, то ты Альфа». «Не, дядя, не ошибаешься. Я Альфа. Будем знакомы», – подтвердила девушка и, оторвав ладонь от правой груди, протянула ее Шилову. Тот на всякий случай упер взгляд в асфальт и пожал нежную, но вместе с тем крепкую руку. «Ну а я Александр Шилов, можно просто Саша, капитан московской полиции, нового и старого образца. Послан за тобой академиком Алферовым, если, конечно, это тебе фамилия о чем-то говорит». Сумбурно представившись, Шилов уловил сбоку постороннее движение и от неожиданности дотронулся до кобуры с ТТ. «Не дергайся, Саша, это свои», — проговорила Альфа и посмотрела на ищейку, проскользнувшую у ног Шилова. Механическая тварь сильно прихрамывала на поврежденную лапу. Подойдя к девушке, она уселась на асфальт, словно обычная собака, и, максимально выкатив окуляры, жалобно заскулила свистящим компьютерным кодом. «Жучка, да вижу я, что тебя помяли. Подожди, доберусь до тушек твоих бывших товарок и заменю тебе лапу», — вполне серьезно пообещала ей Альфа на русском. И, немного наклонившись, провела пальчиками по крупу ищейки, на котором рядом с иероглифами виднелись глубокие царапины. Затем она повернулась к взирающему на все это Шилову. «Ну что, Саня, а может, у тебя найдется еда и вода для очень голодной девушки? Да и от какой-нибудь одежонки я бы тоже не отказалась». «Для тебя все найдется», — мгновенно ответил Шилов и указал на груду битого кирпича, за которой стоял БТР. Глава 24. Все наперекосяк. 2021 год. Северский. Как ни странно, но после инцидента с мордобитием Северского с Аленой из ресторана не выгнали. Официанты быстро сервировали разоренный Антошей Шагиным стол, а подошедшая администраторша даже не стала что-то выговаривать и лишь смотрела на Северского как-то восхищенно, но с сожалением, словно ее мечту прямо сейчас осуществил кто-то другой. «Сережа, зря ты это», – проговорила Алена, как только она отошла. «Знаю, что зря», – согласился Северский, – «но по-другому не смог». «Шагин будет мстить». «Я знаю». «Ну ничего, разберемся», – сказал Сергей Петрович, и в его голове промелькнули образы методов разбирательств, которыми обычно пользовался Серый. «Я ушла из института, потому что он начал не давать мне прохода», – неожиданно призналась Алена. И по испуганному выражению, промелькнувшему на ее лице, было видно, что это признание вырвалось из нее случайно. Северский невольно сжал в кулаке вилку, которую нервно крутил до этого, и постарался дышать глубже. Внезапно он осознал, что, появись прямо сейчас Антоша в зале, эта вилка оказалась бы у него в глазу. А затем Алена сама без вопросов в подробностях все рассказала. Оказалось, что первым делом, как только Шагин пришел к власти в институте, он попытался из молодых аспиранток сделать натуральный гарем. Пользуясь своим положением, он соблазнял девушек и делал невозможной жизнь тем, кто не поддавался. Алена откровенно не понимала, зачем он это делает. Ведь с его деньгами он мог купить любую светскую львицу или актрису, живущую в России. Но Северский сопоставил факты и вспомнил, как Шагин совсем в другой жизни предпочитал общество умных женщин, которых менял как перчатки, когда те надоедали. Как Северский понял из сумбурного рассказа Алены, отвергнутый Шагин не смирился и продолжил ее преследовать, даже после ухода из института. Дважды она устраивалась на другую работу, и дважды ее вежливо просили уволиться до окончания испытательного срока. А еще Антоша Шагин несколько раз лично звонил и завуалированно сообщал, что ее уволили по его личной просьбе, и назначал встречи, на которые Алена не приходила. После последнего звонка она даже хотела подать заявление в полицию. Но однажды с утра к ней пришли двое сотрудников и сами завели какой-то мутный разговор о том, что так как она химик по образованию, то имеется большая вероятность, что в ее квартире может находиться лаборатория по производству синтетических наркотиков. После этого Алена по-настоящему перепугалась и даже решила переехать жить в Питер. Но перед этим она пошла в компанию Глебова на последнее собеседование, и там встретила Северского. Ее откровение Сергей Петрович принял как должное и не стал что-то дежурно обещать, ибо он уже знал, что больше свою будущую жену от себя никогда не отпустит. «Сережа, это очень странно. Мы знакомы всего несколько дней, а у меня такое ощущение, что я тебя знаю всю жизнь», — сказала Алена, когда они вышли из ресторана. «Да, согласен. И, возможно, уже не первую жизнь», — ответил Северский и распахнул перед ней дверцу машины. Сергей Петрович очень желал продолжить общение в более интимной обстановке, но понимал, что торопить события пока не стоит. Так что вместо того, чтобы предложить что-то завуалированно непристойное, он повез ее домой. Алена была умна и, конечно же, все заметила, но виду не подала. Внедорожник привычно завернул на Кутузовский проспект и уже почти доехал до нужного поворота, когда Северский заметил в зеркале заднего вида, что их преследуют. Сначала он увидел фары двух черных автомобилей, пристроившихся за ними, а затем появился еще один внедорожник, который проскочил мимо, но тут же перестроился в его ряд, при этом нагло подрезав. Северскому пришлось нажать на тормоза, и когда машина почти остановилась, он почувствовал удар в бампер. Подушки безопасности не сработали, но испуганная Алена едва не открыла дверь. «Не надо», – грозно предупредил Северский и закупорил салон внедорожника центральным замком. Он понимал, что происходит нечто нехорошее, и будь на его месте Серый, тот бы смог вывернуться и протиснуть тяжелый внедорожник между окружившими машинами. Но Серого сейчас тут не было, а сам Северский имел слишком большой опыт езды по правилам, не позволявший переть напролом. А пока вереница мыслей пробегала в его голове, из зажавших внедорожных черных машин вылезли несколько мутных личностей. «Открывай дверь!» – рявкнул подскочивший первым здоровый бородач в кожанке и сильно постучал по водительской дверце. Второй, очень похожий на него, подскочил к пассажирской дверце, дернул за ручку и принялся стучать в окошко набитыми костяшками пальцев. Испуганная Алена тут же отвернулась от скалящейся рожи кавказца и повернулась к Северскому. «Не обращай внимания, смотри прямо перед собой и глубоко дыши», – проинструктировал Сергей Петрович и нажал на кнопку экстренного вызова, которую ему показал дядя Толик. «Ты, баран, открывай давай!» – потребовал бородач и со всей дури вмазал ладошкой по лобовому стеклу. Но вместо того, чтобы открыть, Северский начал разглядывать окруживших машину людей – никак не отвечая на требования и оскорбления. «Мля, ты не мужчина! Если ты не откроешь, то я твою рожу об асфальт раскалю, а потом девку твою прямо в твоих глазах сосать заставлю!» Чересчур эмоционально пригрозил первый бородач, и на его набитом кулаке блеснул кастет. К этому моменту Северский хорошенько рассмотрел присутствующий снаружи контингент и неожиданно для самого себя улыбнулся. Уж очень много всякого случилось с ним за последние 3 месяца, чтобы теперь бояться 2 явно засланных торпед, отрабатывающих сценарий неизвестного кукловода. Кроме 2 кавказцев, вокруг машины стояло 6 человек, никак не напоминающих приблотненных. Ребятки были рослые и одеты почти в одинаковые спортивные костюмы, скорее всего, из какой-то частной охранной фирмы. А эти 2 клоунов засланы, дабы с нахрапа наехать на Северского с дамой. Повернувшись к Алене, он взял ее дрожащую руку в свою и, поймав растерянный взгляд, улыбнулся. Еще полгода назад происходивший вокруг спектакль подействовал бы на него. Но теперь он просто сидел и, смотря Алене в глаза, вспоминал, как совсем недавно бегал по дому олигарха с тяжелым тактическим щитом под ливнем пуль, в то время как вокруг рвались самодельные гранаты Серова. И лишь резкий удар в боковое стекло заставил Северского вновь обратить внимание на прыгающих за окнами кавказцев. «Сука, я твою мать топтал!» – заорал бородач и затряс поломанной рукой с надетым кастетом. К нему тут же подскочил второй и, громко проматерившись, сдернул с пояса пистолет Макарова. «Открывай!» – взревел он и направил ствол в голову Северского. А тот, в свою очередь, продолжил спокойно на него смотреть. Нет, проверять бронестекло на прочность Сергею Петровичу ни капельки не хотелось. Но и отворачиваться от наглого взгляда заигравшегося бородача он тоже не желал. А затем к группе машин, стоявших на обочине пустого проспекта, подкатили еще две. Выбравшиеся из них ребятки рассредоточились возле загородившего путь внедорожника кавказцев. И вперед вышел Толик собственной персоной. Тот, что с пистолетом, тут же перевел ствол на его голову. «Кто такие? А ну валите нахер!» Громко проорал он, и в следующий миг Толик одним движением отвел руку с ПМ вверх и пробил прямым бородачу в область шеи. Через миг пистолет перекочевал его руку, а кавказец упал, резко и надолго потеряв интерес к происходящему вокруг событиям. «Эй, вы все, валите нахер!» Грозно прорычал Толик и, разрядив пистолет, выкинул его в кусты. Как только он выкрикнул, в руках стоявших позади бойцов появились короткие автоматы, нацеленные на тех, кого невежливо попросили свалить. «А это кто?» – пробормотала Алена, буквально вонзившая острые ноготки в руку Северского. «Это дядя Толя», – ответил он и почувствовал, что совсем не против присутствия царапающих кожу острых коготков. Прошло всего пару секунд, и стоявшие вокруг машины начали разъезжаться. Толик подошел к окошку, и Северский сразу его открыл. «Здравствуйте, Алена». Сходу поздоровался начальник охраны Глебова, сразу показав свою полную осведомленность. Затем он осмотрел салон машины и постучал костяшкой пальца по лобовому стеклу. «Петрович, а ведь хорошая машинка. Я же тебе говорил, что эту надо брать». «Спасибо, Толя», – проговорил Северский. «Да не за что. Мы тут как раз недалеко проезжали», – отмахнулся дядя Толик. «А насчет Шагина мы с тобой потом поговорим», – проговорил он, выказав, что и эта ситуация ему известна. После этого он развернулся и зашагал к своим ребятам. Машины отъехали. Северский завел внедорожник и вопросительно посмотрел на Алену. «Поехали к тебе», – неожиданно пролепетала она и, смущенно отвернувшись, посмотрела на дорогу, пронизывающую чернотой асфальта хорошо освещенную ночную Москву. На следующий день Сергей Северский на цыпочках вышел из каминной, чтобы не разбудить спящую Алену, и, тихонько спустившись по лестнице, направился к огромному дому олигарха. На заранее запланированную планерку опаздывать было нельзя. Уж больно Глебов не любил, когда кто-то кроме него опаздывает. Пробежавшись по ландшафтному парку, Северский подошел к знакомой и уже давно отремонтированной двери винного погреба. Теперь тут всегда стоял охранник, дежуривший возле лестницы, ведущей в сигарный клуб. Когда Северский поднялся наверх, он увидел, что Глебов с длинноногой секретаршей и пятеркой юристов уже ждут. «Сергей Петрович!» – поприветствовал его олигарх и вопросительно указал на бутылку раритетного виски. «Нет, что вы, с утра ни-ни!» Северский замахал руками и уселся в большое кресло, приятно пахнущее выделанной кожей. «Ну, как там ваша аналитика?» – спросил Глебов и улыбнулся. «Сегодня никаких скачков на бирже не предвидится?» «Нет, пару-тройку дней все будет спокойно, хотя, скорее всего, нефть чуть-чуть подорожает», – ответил Северский вполне серьезно, хотя и уловил скрытый подтекст в словах олигарха. «А это даже хорошо, что впереди три дня затишья. На прошлой неделе мне пришлось слить за бесценок акций на 120 миллионов долларов, чтобы конкуренты хоть чуть-чуть порадовались моей неудаче». «С нашими доходами иногда это нужно делать», – сказал Северский, с пониманием посмотрел на группу юристов, сидевших в 10 метрах от них за старинным столом с резными ножками. «Ну как там у них все получилось?» Услышав вопрос, Глебов горестно вдохнул и покачал головой. «Нет, ни хрена у них не получилось. Губернатор уперся рогом и потребовал фиксированную долю в будущем предприятии. «Даже так?» – возмущенно воскликнул Северский. «А губа у него не треснет? Тот завод уже 20 лет как не работает, цеха пустые. А оборудование либо разворовали, либо вывезли на металлолом. Как он не понимает, что если мы откроем там новое производство, то область получит 10 тысяч рабочих мест и налоги вместо бюджета?» Глебов усмехнулся. «Сергей Петрович, все он понимает, но дело в том, что ему просто насрать на людей. Свой губернаторский карман ему ближе к телу. А молодым и свежим любовникам нужно покупать элитное жилье, вовремя вывозить на отдых и в конце концов на что-то содержать». «И что, много просит этот любитель мальчиков?» 30% от всех доходов и место в совете директоров с правом вето». «Ого! И это даже не ударив пальцем о палец?» «Он губернатор, и, насколько я знаю, останется на этом посту еще лет 10. Так что пока этот завод не забрать». Глебов тяжело вздохнул и понизил тон голоса. «Если честно, то я уже подумывал попросить Серого с ним поработать». «Нет, только не это!» Ученый отрицательно покачал головой. «Ну, тогда нам будет проще перевести все в соседнюю область и построить там новое предприятие с нуля». Выслушав невеселые перспективы, Северский наморщил лоб. «Да, вот именно из-за бездействия таких гнилых чиновников, разжиревших генералов и жадных губернаторов в 2042 году на нас нападут и победят. Именно они не дают рождаться новым производствам и ставят палки в колеса существующим, предпочитая свою собственную выгоду интересам страны и народа. Правда, я так и не понял, зачем организовывать предприятие именно там? Да и зачем вообще производить здесь строительную технику, этого я тоже не понимаю. Несмотря на всю фантастичность технологий, о которых вы мне поведали, не лучше ли нам заказать запчасти за границей, а готовые машины собирать здесь?» «Нет, все нужно производить только на территории Российской Федерации», – твердо ответил Северский. «Пусть потом они у нас сами все покупают». «А будут покупать-то?» – усомнился Глебов. «Никуда не денутся. Такого они делать точно не умеют». Первая же технология, найденная на накопителе данных, украденных в лаборатории сигнала, оказалась самой легковоспроизводимой. Насколько помнил Северский, в будущем ее успешно освоила одна японская фирма, превратившаяся из небольшого предприятия, занимающегося починкой дорожного полотна, в крупный строительный консорциум, тянущий ленты новых дорог по всему миру. А еще японцы использовали ее для возведения целых комплексов зданий, причем в кратчайшие сроки. А суть технологии была проста. Из подробно описанных компонентов и деталей можно было собрать подвижные установки, воздействующие на различные материалы с помощью комбинаций мощных электромагнитных полей и направленного микроволнового излучения. Если это применить к пришедшему в негодность дорожному полотну, то его можно восстановить с минимальным добавлением простейших видов сырья. При этом восстановленное дорожное покрытие становилось намного прочнее и толще, а повторный ремонт требовался только через 50-60 лет. «Если мы сумеем выпустить все эти машины на дороге и все заработает, то нам придется утраивать количество личной охраны. Строительные конгломераты, ремонтирующие дороги за бюджетные средства, нам такого никогда не простят», – справедливо предположил Глебов и отпил виски из тяжелого стакана. «Ничего, я думаю, мы с ним справимся». «Точно так же, как вы вчера справились с Антоном Шагиным?» – попытался поддеть олигарх. «Нет, Шагиным это вышло случайно». «Из-за этих случайностей у нас возникнут проблемы». «Я знаю», – проговорил Северский. Выдержав пронзительный взгляд Глебова, он хотел тут же добавить, что сожалеет о случившемся, но промолчал, так как отлично осознавал, что о случившемся ни капли не сожалеет. 2021 год. Агент ЦРУ Майкл Пирс. Майкл Пирс, четвертый атташе по культуре при посольстве США в РФ, сидел в своем маленьком душном офисе, находящемся на минусовом этаже здания посольства. Вот уже пятый день он разбирался в бумагах своего предшественника, высланного из РФ в результате шпионского скандала. И чем дольше он возился, тем больше он осознавал, что жирный Боров запустил работу с документами. Посмотрев очередную кипу отчетов, Пирс скинул их в картонный ящик и пододвинул к себе следующий. Затем он выпил теплой содовой из бутылочки и поправил стеклянный глаз, который постоянно норовил выскочить из глазницы. Внезапно на столе под завалом из бумаг заработал факс. Пирс отодвинул папки в сторону и уставился на древний аппарат, присутствие которого ни разу не заметил с того самого момента, как первый раз переступил порог секретного офиса, принадлежащего ЦРУ. Ему как-то рассказывали, что кое-где перепрошитые в Лэнгли образцы факсов продолжают использовать для пересылки небольших посланий и картинок, которые невозможно прочитать без специального декодера. Но он никак не думал, что подобный аппарат стоит прямо на его столе. Тем временем из принтера начал выезжать белый листочек с распечатанным фотороботом. Как только на листочке показались нос и глаза молоденького парнишки, Пирс подскочил с вращающегося кресла и удивленно уставился на выезжающий листок. Затем он выдрал его с корнем, так и не дождавшись, когда медленная машина распечатает после строчки, и выскочил в еще одно не менее душное помещение, где томились два оперативника, перешедших ему в подчинение по наследству. «Факс!» – взревел Пирс и помахал надорванной бумажкой. «Откуда приходят картинки?» «Им продолжает пользоваться только один наш агент в России. Генерал ФСБ Полторак», – ответил 40-летний оперативник, сидящий в обнимку с вентилятором. «Я должен срочно с ним встретиться», – проговорил Пирс, затем еще раз посмотрел на фоторобот и дотронулся до стеклянного глаза. 2021 год. Паша Павлов. У мелкой Юльки вечером заболел живот, и она полночи не давала сомкнуть глаз отцу, который до этого трое суток делал презентацию для Шагина. А затем, когда ему уже показалось, что подушка совсем рядом, проснулась беременная жена и потребовала срочно принести ей банановое мороженое с мелко нашинкованной колбасой. Когда солнце встало из-за горизонта, мучения не закончились. С самого утра у Паши почти все пошло наперекосяк. Сначала он уронил ноутбук с презентацией своего проекта, и теперь капризный гаджет работал с перебоями и только от сети. Уже безбожно опаздывая, он сумел стойко выслушать все инструкции жены и лишь чудом вырвался из взятой в ипотеку однокомнатной квартирки. Его не первой свежести Kia завелся сразу, и даже бодро покинув двор, завернул в сторону института. Но счастье длилось недолго. Автомобиль, за который еще 2 года платить кредит, стал колом посреди дороги и перестал подавать признаки жизни. Конечно, с помощью сжалившихся автомобилистов Паша сумел загнать машину в карман для дорожной техники. Затем он поймал частника на классике 7-й модели и все-таки сумел добраться до работы. Но уже на подъезде к исследовательскому центру осознал, что даже боги времени, если бы они, конечно, существовали, не смогли бы ему помочь прийти вовремя на важную встречу. Но несмотря на все это, Паша Павлов ударными темпами прошел проверку охраны и, не дождавшись лифта, побежал по лестнице, прижимая ноутбук к груди. Он знал, что от сегодняшней встречи с Шагиным зависело будущее его семьи. Из-за этого он готов был накликать немилость беременной жены, пребывающей в состоянии пермоментного токсикоза, и оставить машину чертова знает где, с явной перспективой найти ее на штрафстоянке. Но другого выбора, как бежать из последних сил, у него не оставалось. Залетев в приемную Шагина, младший научный сотрудник Паша Павлов уперся взглядом в лицо статной секретарши. Будучи далеко не натуральной красавицей, она могла измерять количество силикона в своих грудях литрами и поспорить шириной плеч с мужчинами, работающими в институте. Коротко стриженная и подкачанная во всех отношениях блондинка замерла за столом у двери в кабинет своего хозяина и всем своим видом показывала: «Ты не пройдешь!» «Он у себя?» – тихо проблеял Паша и невольно скосил взгляд на глубокий вырез в декольте загорелой девицы. «У него встреча!» – мигом ответила та и, словно робот в кино, слегка наклонила голову, как бы оценивая исходящую от Паши угрозу. «А меня не спрашивал?» – с надеждой проговорил Паша и едва не выронил многострадальный ноутбук. «А вы кто?» – поинтересовалась девица таким тоном, словно спрашивает это у таракана, до того, как прихлопнуть его ладошкой. «Павлов Павел Александрович». Пальчики с длинными когтями тут же пробежали по клавишам, а ярко накрашенные глаза мазнули взглядом по экрану монитора. «Нет, не спрашивал. Садитесь и ожидайте вызова», объявила секретарша и указала на жиденький ряд стульчиков, стоявших возле дальней стены. Услышав приказ, Паша рухнул на два стула сразу. Затем постарался сделать вид, что сидит здесь с раннего утра, и начал молиться богам ноутбуков, чтобы его электронный гаджет в нужный момент не подвел. 2021 год. Антоша Шагин. Василий Геннадьевич, я тебя, конечно, понимаю, что ты цельный генерал ФСБ, но мой отец приставил тебя ко мне не для того, чтобы какой-то никчемный мудак спокойно ломал мне нос в ресторане. Услышав претензию, сидевший напротив генерал Полторак невольно скривился и оценивающе посмотрел на заклеенный пластырем нос и два фингала, едва прикрытые силиконовыми накладками. «Антон, ты сам виноват. Не надо было уезжать от охраны и гонять по Москве в пьяном виде. Они тебя потеряли и точно не ожидали, что ты умудришься влезть в неприятности». «А потом что случилось? Почему этот Северский бог спокойно уехать от твоих людей? Я же сообщил, где он». «Это я виноват. Послал нештатных сотрудников из моей охранной фирмы, а с ними двух баранов, которые должны были все разрулить. Но они не справились». «Интересно, как такое могло произойти?» Шагин картинно всплеснул руками. «Мешался кое-кто влиятельный. Но я скоро узнаю подробности и разберусь. Пройдет пару дней, и этот кое-кто пожалеет, что влез не в свои разборки». Грозно пообещал генерал и с хрустом сжал огромные кулаки. «А известно, кто именно влез?» – возмущенно поинтересовался Шагин. «Это были люди Глебова. Надеюсь, ты такого знаешь?» «Знаю ли я Глебова? Да я постоянно с ним пересекаюсь. То в Куршевеле, то в Ницце. Но только зачем ему это?» – удивленно спросил Шагин. «Скоро узнаем. Недавно произошли пара странных событий, следы от которых косвенно ведут к нему. Я уже отдал приказ своим взять его в разработку». «Может, подключить отца?» – специально спросил Шагин, отлично понимая, что сам этот вопрос заставит генерала сильнее рыть землю. «Нет, я должен сначала сам разобраться. К тому же к нашим звездно-полосатым друзьям прибыл новый резидент. Сегодня пойду с ним знакомиться», – в свою очередь ответил Полторак, зная, чем зацепить Антона. «Он будет требовать информацию по сигналу, а у нас пока ничего нету», – Шагин нахмурился. «Может, не надо было увольнять Северского, раз он оказался таким незаменимым специалистом? Так бы и нос был бы цел, и первая порция информации была бы в кармане». «Он ударил меня уже второй раз!» – гневно прошипел Шагин. «К тому же он больше не нужен. Нашелся специалист, который смог во всем разобраться и запустил расшифровку криптокода. Я обещаю, совсем скоро инфа польется рекой». «Хорошо бы». Генерал удовлетворенно покачал головой и посмотрел Шагину-младшему в глаза. «А что насчет Северского?» «Я хочу его скальп», — ответил Антон, не задумываясь, и зловеще заулыбался. Из кабинета Шагина вышел солидный мужчина, которого Паша видел несколько раз в институте. Когда он появлялся, ему всегда хотелось привстать и отвернуть глаза в сторону. Вот и сейчас мужчина едва скользнул взглядом по Паше, и тот сразу почувствовал, как по спине пробежали холодные мурашки. Вышедший следом Шагин пристально посмотрел на вскочившего ученого и царственно махнул рукой, милостиво приглашая войти в кабинет. Вид нового директора Пашу удивил. Нос был закрыт конструкцией из пластыря, а под глазами виднелись силиконовые накладки, прикрывающие синие круги. Вежливо поздоровавшись, он прошел в просторный кабинет, при этом ежась под пристальным взглядом статной бодигардки. Оказавшись внутри, Паша подключил ноутбук к огромному монитору и начал презентацию, от которой, как он надеялся, зависела его дальнейшая жизнь и благосостояние молодой семьи. Как ни странно, но гаджет не подвел. Да и хозяин кабинета внимательно слушал, не перебивая, лишь пару раз задав уточняющие вопросы. Когда Антоша Шагин понял, что за цифровую бомбу принес ему молодой ученый, он забыл про сломанный нос и то, что случилось вчера. Превратившись в слух, он ловил каждое слово, представляя в голове те перспективы, которые предоставят реальная разработка того, что Павлов выловил из сигнала. С этим можно было смело идти к западным партнерам отца и требовать свое. Но вместе с тем Шагин не хотел показывать молодому ученому, как сильно он заинтересовался. Когда этот закончил, он сделал вид, что презентация его не зацепила. «Да нет, какая-то муть. Я не верю, что человечество в ближайшее время сможет реализовать эту технологию. Поднимать на орбиту за раз такие объемы груза, Как-то это все фантастично. Антон Львович, что вы? Я все проверил. У меня точное описание всех процессов, происходящих в антигравитационной установке. Это совсем не фантастика. Я лично могу проработать над этим дальше и довести образцы до практического применения. Этим словам молодого ученого Шагин полностью доверял. Ведь кроме него никто не смог рассмотреть что-то полезное в добытом из сигнала. К тому же именно он восстановил алгоритм поиска, поврежденный Северским, и смог вывести суперкомпьютеры лаборатории на полную мощность. «Хорошо, я подумаю, как с вами быть. Обсужу с коллегами и, возможно, выбью грант на разработку». Шагин сказал это так, словно заказывал блюдо в ресторане. Между тем глаза молодого ученого засияли. Антон внутренне улыбнулся, понимая, что тот у него на крючке. Накануне он изучил личное дело Павлова. 28 лет, дочка 3 года, жена снова беременна, маленькая квартирка в ипотеке, а машина в кредите, суммы больше 100 тысяч никогда в руках не держал. Такому только кинь кость, он сделает что угодно. «Спасибо, Антон Львович, я вас не подведу». «Хорошо», – проговорил Шагин и тут же решил кое-что проверить. «Кстати, Паша, а что ты думаешь насчет стажировки в США?» Услышав вопрос, молодой ученый округлил глаза, явно не веря, что ему действительно предложили нечто подобное. «Ну, я же подписывал бумаги насчет секретности. Как такое возможно?» – проблеял он. «Ну, это решаемо. А тебе надо развиваться. И лучше всего это делать там. Но ты не думай, я не настаиваю. Просто у меня есть пара друзей на Западе, которые могут обеспечить тебе и твоей семье достойную жизнь где-нибудь в Калифорнии. Разумеется, на время стажировки. А через пару-тройку лет ты вернешься и сможешь возглавить отдел в институте». Шагин видел, что молодой ученый поплыл, и отлично понимал, что за такого специалиста и материал, который тот увезет с собой, он сможет начать ставить условия западным кураторам и таким образом со временем обойдет своего папочку. «Короче, ты думай, а мне работать нужно», – сказал Антон и указал Павлову на выход из кабинета. Выйдя наружу, Паша пронесся мимо секретарши и выскочил из приемной. Если честно, он сейчас не понимал, что ему делать. Радоваться или серьезно призадуматься. Неожиданное предложение Шагина его обескуражило, но вместе с тем словно сняло невидимый груз с плеч. Нет, из страны он уезжать не стремился, но открывшаяся перспектива значительно улучшить условия жизни для семьи очень манила. К тому же после наверняка полезной стажировки он сможет вернуться и возглавить целый отдел. Паша стоял у окна и думал о том, сколько ему пришлось учиться и развиваться, чтобы всего этого добиться. Как трудно приходится семье молодого специалиста, которой государство не спешит помогать. Ведь и вправду его тут ничего не держит, кроме ипотеки и сдохшей машины, которую, скорее всего, придется забирать со штрафстоянки. Генерал ФСБ Полторак. На встречу Полторак приехал пораньше и очень удивился тому, что микроавтобус с новым шефом московского бюро ЦРУ уже стоит в назначенном месте. Странный взгляд сидевшего внутри незнакомца его удивил. За 20 лет службы генерал не раз видел тяжелые и пронизывающие взгляды, но конкретно этот его пронял. В нем было нечто притягательное, но вместе с тем мертвое и отталкивающее. «Здравствуйте, Полторак. Меня зовут Майкл Пирс. Я ваш новый куратор», – представился американец на русском, разбавленным очень сильным акцентом. «Рад познакомиться». «А я не очень», – внезапно огорошил Пирс генерала. «Я не понимаю, что у вас происходит? Институт у вас с щитой Шагиных практически в руках, но реальной информации по сигналу как не было, так и нет до сих пор». «Мы работаем». «Шагин-младший уверяет, что совсем скоро все будет», – ответил генерал, осознав, что новая метла Пирса загребает сразу и по полной. Не то что жиденький веник того жердяя, который занимал место шефа московского бюро ЦРУ до него. «Посмотрим. А пока предупредите Антона Шагина, что я буду рекомендовать своим друзьям снова заморозить заграничные валютные активы его отца. Надеюсь, это поможет ускорить процессы». «А вот этого делать не надо. Если Шагин-старший узнает о таких планах, то по шапке получат все причастные». «Лучше не делайте этого. Это может привести к срыву Шагина-старшего», – проговорил генерал, продолжая неотрывно смотреть в глаза нового куратора. «Я подумаю. А пока можете идти. Встреча закончена», – внезапно сообщил Пирс. А когда обескураженный генерал уже собрался выйти из микроавтобуса, он придержал его за руку и сунул в лицо надорванный листок бумаги с фотороботом. «Кто это? Зачем вы это прислали мне?» «Так я вроде как все указал в сопроводительном пояснении. Это неизвестный, попавший в поле моего зрения. Я хотел пробить через бюро и узнать, может, в ЦРУ о нем что-то известно». После ответа Пирс первый раз на миг отвел глаза, и только тут генерал понял, что один из его глаз – искусственная подделка из стекла. «Где вы его видели?» – спросил Пирс, и до Полторака дошло, что именно по этому поводу он вызвал его навстречу. Фоторобот составлен несколько месяцев назад, сразу после нападения на одного никчемного блогера, а потом мне показалось, что я видел этого же парня на закрытой территории института. Что он там делал? Представился промышленным альпинистом. Вместе с бригадой производил гарантийный ремонт вентиляционного оборудования. Почему вы решили, что это один и тот же человек? После починки вентиляции мне показалось, что я его узнал и решил пробить всю бригаду. И как оказалось, он в этой фирме больше не работает. Призрак? Похоже на то. Появился, сделал дела и исчез. Нужно найти этого человека, сказал Пирс и невольно дотронулся до стеклянного глаза. Но прошу учесть, как только вы его обнаружите, ничего не делайте, а просто дайте мне точку его местоположения. Я все сделаю сам. После короткого разговора генерал Полторак вышел из микроавтобуса и нервно закурил. А когда машина с агентом ЦРУ отъехала, он сразу выбросил сигарету и широко улыбнулся. Теперь он был уверен, что у него скоро появится некий рычаг давления на нового куратора. Серый. После долгой изнурительной тренировки на выносливость, Серый вернулся в свою конспиративную квартиру и, едва забежав в душ, лег спать. Только полностью выложившись, он мог спокойно уснуть и иногда увидеть хоть что-то связанное с Альфой. Последние несколько недель он только и жил короткими образами, очень редко приходящими во сне. Конечно, он понимал, что больше никогда не дотронется до нее в реальности, но очень хотел ее просто видеть и знать, что она делает в 2045 году. В этот раз в голову Серого снова пришли образы, заставляющие сердце стучать чаще. Тем более теперь он увидел ее воочию, словно смотрел глазами человека, находящегося с ней рядом. За спиной Альфы стоял знакомый силуэт БТР-Ракушка-34 с тремя парами шарообразных колес, прикрытых тяжелыми бронеколпаками, ощетинившимися титановыми грунтозацепами. Вокруг царила ночь, и все происходящее Серый видел в бликах костра, над которым висел парящий котелок с каким-то варевом. Сам вид и компания, в которой пребывала Альфа, его очень удивили. Облаченная в короткий меховой полушубок и розовые кеды, девушка восседала на какой-то емкости и что-то увлеченно рисовала на канистре. А рядом с ней сидела натуральная механическая ищейка, и на ее поцарапанных боках виднелись ряды иероглифов, намекающие на ее японском происхождении. Собакообразный робот водил окулярами из стороны в сторону, словно сканируя ближайшую местность. Видимо, что-то обнаружив, ищейка резко поднялась на все четыре лапы и навострила чувствительные антенны. После этого рассматривающий Альфу взгляд крутанулся вокруг своей оси и показал две светящихся точки, появившиеся в темноте. Прошло еще несколько секунд, и к костру вышел полосатый кот, очень похожий на того, что сбежал из квартиры Северского. Кот по-хозяйски обошел вокруг костра, явно интересуясь содержимым котелка, а затем с явным неудовольствием посмотрел на ищейку и запрыгнул на колени к Альфе. А уже через мгновение девушка развернула канистру, и Серый прочитал написанное маркером сообщение, без сомнения адресованное лично ему. Тут же проснувшись, он включил телефон и набрал новый номер Северского. «Петрович, я сейчас приеду. У меня есть новая инфа». Выпалил он, едва ученый принял вызов и сразу выключил аппарат. После этого Серый быстро оделся и, сбежав по лестнице, выскочил на улицу. Снаружи он набрал полную грудь свежего ночного воздуха, в котором начали примешиваться нотки осенних ароматов. Затем он понесся в соседний двор, где стояла неприметная машина с наглухо затонированными окнами. Только добежав до нее, он затылком почувствовал чей-то взгляд, резко крутанувшись на месте, и увидел бойцов в черном, бегущих с автоматами наперевес. Глава 25. Поиск. 2045 год. Агент ЦРУ Пирс. Прошло двое суток с того момента, как их десантный квадролет приземлился на базе частной военной компании. Именно с ее территории корпоративные менеджеры осуществляли контроль над московским сектором. Сюда же свозили все наиболее ценное, собранное местными сталкерами. Поначалу их встретили не больно приветливо, но высший допуск профессора сделал свое дело. Квадролет заправили, модифицированным пирса выделили железобетонную казарму, а самому Митчеллу предоставили терминал с выходом в сеть. Сидеть на жопе ровно и ждать распоряжений ученого пирсу не нравилось. То, что он узнал во время перелета, казалось настолько фантастичным. Сомн мысль вот уже двое суток клубился в его голове, не позволяя спокойно спать по ночам. К тому же профессор Митчелл поведал и свою историю. Оказалось, что 9 мая 2045 года он работал в некой секретной лаборатории номер 52, находившейся в районе Скалистых гор, в 2 километрах под поверхностью Земли. За несколько месяцев до прихода первой хроноволны группа ученых смогла запустить экспериментальный реактор холодного синтеза и проводила эксперименты с замерами устойчивости установки и стабильности уровня вырабатываемой энергии. Сам профессор находился на 10 уровней выше реактора, в центре контроля, и занимался сбором данных. Тогда он еще не знал, что именно произошло, но во время очередного эксперимента связь с лабораторией номер 52 прервалась. И в том месте, где находился сам Митчелл, началось настоящее землетрясение, продлившееся несколько минут. После его окончания профессор взял ответственность на себя и вместе с охраной спустился в лабораторию по аварийной лестнице. Там он обнаружил, что несколько уровней вместе с реактором окружены неким энергетическим пузырем. Позже выяснилось, что этот хронопузырь создает вокруг реактора временную петлю, не позволяющему кому-либо, кроме профессора, зайти внутрь. После ряда экспериментов, во время которых бесследно исчезли несколько человек, профессор стал единственным посредником между теми, кто остался в лаборатории номер 52, и внешним миром. А как позже выяснилось, внешний мир начал очень быстро меняться, превращаясь совсем в другую реальность. Это происходило под воздействием хроноволн, приходящих из прошлого. Всего за каких-то несколько дней США из победителя в 30-дневной войне превратилась в жертву, потерявшую 34 миллиона своих граждан. После произошедшего в овальном кабинете и на борту квадролета Пирс верил каждому слову профессора. Тем более его личный детектор лжи каждый раз подтверждал, что тот не врет. Сейчас Митчелл, как обычно, сидел напротив корпоративного терминала, установленного в дальней части казармы, и копался в долбанной сети, управляемой долбанными искинами, жившими какой-то своей цифровой жизнью, которую агент не хотел признавать. Пирсу не нравилось стремление ученого бесконечно копаться в базах данных, выискивая крупицы нужной информации. Сам он любил работать по старинке, с ловлей живых свидетелей и допросом подозреваемых, разумеется, с применением спецсредств, развязывающих язык любой двуногой твари, оказавшейся на пути. «PJ-13, ко мне!» – приказал Пирс, и в тот же миг самый крайний из закованных в бронированные экзоскелеты истуканов оторвался от серой стены и подошел вплотную. Откинув композитную бронепанель на боку экзо, Пирс посмотрел на монохромный экран, отображающий показания автоматической аптечки, встроенной в тяжелый экзоскелет Ranger 8. Увидев, что уровень тестостерона в крови модифицированного повысился на 2%, агент ЦРУ покачал головой и подключил глазной имплант напрямую к консоли экзоскелета. Трижды протестировав все системы, он двинул на пару делений виртуальный ползунок, отвечающий за подачу наркотического бульона в кровь модифицированного. Затем он встал со стула и посмотрел в глаза 13-го. Когда-то PJ-13 был рослым латиносом, взятым в программу прямиком из знаменитой тюрьмы особого режима PNM, расположенной в штате Нью-Мексико. Уголовные татуировки мексиканских бандитос до сих пор украшали тело 13-го, получившее вместо обычных мышц синтетические заменители, а вместо костей – титановые протезы. На шрамированном лице Пиджея кое-что осталось от прежней жизни. Под правым глазом застыло несколько темно-синих слез, которые колят убийцам, а на щеке и лбу виднелись цифры 13 и готические буквы МС, навсегда метящие бывшего члена мексиканской банды Мара Сальватруча. Кроме всего этого, PJ-13 был одним из модифицированных, долго проработавших в Африке. После срыва он единственный пережил долгое восстановление и стал стабильным. Остальных его товарищей пришлось утилизировать. Закончив дополнительный тест системы, Пирс неодобрительно посмотрел на профессора, снова уткнувшегося в терминал. Затем агент распахнул переборку, ведущую наружу. «Пиджей, сервоприводы отключить. Задача пробежать 20 кругов по внутреннему периметру базы». После озвученного приказа модифицированные одновременно повернулись, сходу взяли разгон и один за одним вылетели из бетонной коробки, вросшей в землю, вплоть до бойниц, заменяющих окошки. Пирс вышел следом и осмотрелся. Увидев одного из старших менеджеров, стоявшего на пулеметной вышке, он поднялся на бруствер и вступил на лестницу, ведущую вверх. Преодолев 4 пролета, агент ЦРУ вышел на небольшую площадку с крупнокалиберным пулеметом М2 «Браунинг», закрепленный на жесткой стойке. Затем он подошел ближе к менеджеру, с интересом наблюдающему за модифицированными болванчиками, несшимися вдоль 12-метровой стены, составленной из огромных насыпных контейнеров габионов. Стоявшие на постах ЧВКшники тоже смотрели на дюжину солдат, закованных в 80-килограммовую броню и бегущих в ногу. Из большого бокса с военной техникой выбралась стайка механиков, принявшихся рассматривать и обсуждать новенькие экзоскелеты, оборудованные керамидовыми усилителями. В принципе, Пирсу нравилась военная база, принадлежавшая Калифорнийской корпорации. В просторном периметре под прикрытием надежных стен имелась своя собственная взлетно-посадочная площадка и ангары для 3 десятков универсальных квадролетов, способных окучивать огнем землю с воздуха и заодно перевозить до 4 сквадов десантников ЧВК за раз. По периметру базы были разбросаны 2 десятка автоматических турелей и вышек ПВО. На въездах все было организовано по армейскому образцу с блокпостами и железобетонными змейками. Дополняли картину башни Дзоты, вынесенные на опасных направлениях за пределы базы, окруженные со всех сторон минными полями. Как ни странно, но сотрудник корпорации, возле которого замер Пирс, был одет в обычный костюм, неуместно смотрящийся на фоне милитаристического антуража. «Агент Пирс, хорошие у вас ребятки?» «Да к тому же не болтливые», – завистливо проговорил корпоративный менеджер, не оборачиваясь. «А что зря трепаться? Солдат должен уметь быстро бегать, хорошо стрелять и резать глотки, разумеется, кому прикажут. В этом списке болтовня не предусмотрена». «Согласен. Но иногда друзьям стоит поговорить откровенно». Менеджер повернулся к Пирсу, и тот увидел, что его глазки превратились в 2 щелочки. «Скажите, Пирс, вы здесь зачем?» После такого откровенного вопроса агент ЦРУ невольно улыбнулся и покачал головой. «Навряд ли в вашей компетенции будет когда-либо это узнать», — ответил Пирс откровенно. «Я надеюсь, вы здесь не по нашей душе? А то мы тут и так всего боимся». «И чего же вы здесь боитесь?» – проговорил Пирс и обвел рукой защитные сооружения, окружающие двойным кольцом базу корпорации. «Лучше скажите мне, для чего вы все это тут понастроили? Против кого вы собираетесь воевать? Сейчас в вашем распоряжении 3 полных мотострелковых батальонов ЧВК, танковый батальон и 3 десятка универсальных квадролетов. тех, кто дежурит на блокпостах и ударной БПЛА, патрулирующий периметр ваших владений, я даже не считал. Скажите, для чего все это корпорации, занимающиеся в московском секторе сборами ресурсов? И не говорите, что вы ждете нападения оттуда. Пирс указал в сторону лежащей в руинах Москвы, чьи окраины виднелись на горизонте. Нет, оттуда точно не нападут. Но иногда тут происходит всякое непонятное, загадочно проговорил менеджер и тяжело вздохнул. Насколько я знаю, в московском секторе уже 2 года как тихо. Так какого небогатой корпорации держать тут такие силы? Партизаны! Зло прорычал менеджер и посмотрел в сторону лесополосы, виднеющейся в паре километрах от базы. Какие к черту партизаны? Возмутился Пирс, когда понял, что по показанию импланта менеджер не врет. После повторного ядерного удара прошло 3 года. Или вы боитесь дюжину бородатых бандитов со старыми автоматами? Агент Пирс, зря вы так. Бородачи с калашами работают на нас и тягают из Москвы всякое за пару баксов. Но я знаю, в подземных бункерах до сих пор сидят недобитые русские военные. Иногда они выходят наружу, сбивают квадролеты, нападают на колонны и блокпосты. Только в этом году мы потеряли больше 100 наемников. Ничего, скоро у этих партизан кончатся боеприпасы, и они растворятся, подбодрил Пирс корпоративного менеджера, которого явно беспокоили партизаны. Тот в ответ покачал головой. Иногда мне кажется, что это никогда не закончится. Похоже, мы забыли, что русские никогда не отдавали свою землю просто так, и всегда за ней возвращались. Я думаю, что и через 30 лет они будут вылезать из своих бункеров и стрелять наших наемников из снайперских винтовок. Сказав это, управляющий войсками сектора менеджер развернулся и, не прощаясь, побрел вниз по лестнице. А через пару минут снизу поднялся небольшого роста болтливый сержант, которого менеджеры приставили присматривать за казармой, в которой размещались модифицированные. «Зря вы не верите ему, пан Пирс», – сходу начал он, мигом дав понять, что подслушивал разговор. При этом поляк безбожно коверкал английский язык своим странным акцентом. «Эти русские иногда совсем охреневают. Я сам несколько дней назад стоял на блокпосту, что на восточной границе сектора. Так к нам посреди белого дня выехал русский БТР и угрожал 30-миллиметровой пушкой». «И что, вы его спалили?» – рассеянно поинтересовался Пирс, который за 2 дня уже наслушался россказней маленького поляка. «Да нет, мы эту курву не только не спалили, но даже выпустили из сектора и помахали ручкой напоследок», – с явным сожалением ответил сержант. «Не понял, почему вы его отпустили?» – удивился Пирс. «Так у русского был с собой значок долбанного корпоративного инспектора, криптокод с которого приняла сеть. Кроме этого, от его БТРа шел правильный сигнал трекера». После последних слов мелкого поляка мозг опытного ЦРУшника просигналил тревогу и начал прокачивать ситуацию. Задав еще пару уточняющих вопросов, Пирс быстро спустился в казарму. Войдя внутрь, он развернул кресло профессора к себе, тем самым грубо прервав перебирание клавиш на клавиатуре терминала. «Профессор, похоже, нам кое-чего не договаривают, и мы не там ищем», – сказал Пирс и начал сам быстро набирать запрос на терминале, указывая точную дату, время и место действия. Прошло всего несколько секунд, и на большом мониторе появились 10 картинок с разных камер наружного наблюдения, установленных на территории блокпоста. Прокрутив запись, Пирс легко нашел момент, в который к железобетонному сооружению подъехал БТР «Ракушка-38» с опознавательными знаками Вооруженных сил Российской Федерации. Камера цифрового регистратора бронеавтомобиля запечатлела небритого мужика, вышедшего к опешившим бойцам ЧВК. Видок у него был интересный. Бронежилет Альянса виднелся из-под короткой кожаной куртки. На голове незнакомца был одет странный шлем с прозрачным забралом и 4 золотыми звездами на лбу. Выбравшись из БТРа, незнакомец сразу же сунул какой-то жетон под нос мелкому поляку, а после 2-минутной беседы спокойно сел в свой бронетранспортер и уехал. «Может быть, это и есть то, что вы уже 2 дня безуспешно ищете в сети?» – спросил Пирс, не без злорадного удовольствия, посмотрев в округлившиеся глаза ученого. «Возможно, вы правы. Сейчас я кое-что проверю». Длинные пальцы профессора побежали по клавиатуре корпоративного терминала, и через минуту на экране появилось фото того самого небритого русского с несколькими строчками информации под ним. «Это некий Шилов, бывший до войны обычным капитаном московской полиции. Не понимаю, откуда у него допуск в сеть с уровнем C+. Но самое интересное, что неподкупные искины воспринимают это нормально». «Значит, он? Это то, что мы искали?» – вкрадчиво спросил Пирс. «Похоже, да. Это именно то самое», – подтвердил профессор. «Каковы наши дальнейшие действия?» «Нам нужно срочно найти место, откуда этот Шилов появился. Я думаю, что именно там находится секретная лаборатория русских». «А что будем делать, если мы их найдем?» «С помощью браслетов PJ смогут войти туда вместе с нами. Правда, я не знаю, с чем мы столкнемся внутри. Еще нам наверняка понадобится внешняя поддержка, на всякий случай. Сейчас я отправлю запрос представителям корпорации на получение военной помощи. Надеюсь, они помогут». Ученый начал что-то яростно набирать на терминале. Увидев это, Пирс усмехнулся и положил руку прямо на клавиатуру. «Профессор, не надо. Предоставьте это дело мне». Агент ЦРУ дотронулся до сенсора небольшой рации, висящей на плече, и скомандовал. «Всем PJ, включить сервоприводы экзоскелетов и срочно прибыть в расположение». Каждые полчаса с территории базы взлетали звенья квадролетов, отправляющиеся на патрулирование. Это началось сразу после переговоров, которые агент Пирс провел с цельным членом совета директоров Калифорнийской корпорации. Поначалу тот не желал даже слушать агента ЦРУ, но после того, как ему был предъявлен некий ультиматум, он одумался и пошел на попятную. В отличие от ученого, Пирс умел отдавить больную мозоль любому, и спорить с ним было бесполезно. Мелкий сержант стоял рядом с Пирсом и, глядя на наемников из своего взвода, нервно морщился. По сравнению с модифицированными, бойцы ЧВК казались сбродом. Впрочем, самого агента ЦРУ все вполне устраивало. Зачастую ему приходилось работать с таким сбродом, что на их фоне люди сержанта казались верхом выучки и дисциплины. «Так ты говоришь, что с помощью воздушной разведки искать бесполезно?» – спросил Пирс и пристально посмотрел в глаза сержанта. «Да, именно так. Что толку искать того, чего нет? Что предлагаешь?» «Надо ехать к той банде русских, которые живут в Люберцах. Это бывший район Москвы». «Я в курсе, что такое Люберцы». «А чем помогут те, кто там сидит?» «Они самые крутые из всех сталкерских банд, которые ходят в Москву. Если не захотят, то найдут любого в московском секторе», сказал мелкий поляк и хитро прищурился. Как ни странно, но он опять говорил чистую правду. «Хорошо, значит, полетим к ним. Готовь своих парней. Через 15 минут вылетаем». Через 15 минут обе группы забрались в десантный квадролет, и к Пирсу подошел ученый, перепрограммировавший автопилот. Он показал на пару вернувшихся с патруля квадролетов и спросил. «Пирс, как вы этого добились? Я думал, что это сонное царство уже не разбудить». После вопроса профессора Пирс оскалился и посмотрел на ровную шеренгу модифицированных, ожидавших команду загрузки в десантный квадролет. «Просто я вежливо попросил помощи. А иногда выходит так, что отказать мне невозможно», – загадочно проговорил агент ЦРУ и махнул PJ-ом. Глава 26. Дорога на Москву. 2045 год. Шилов. Как только Альфа попала внутрь БТРа, она первым делом навела там порядок. Все пустые баклажки были отправлены за борт, а канистры выстроены в ряд и привязаны страховочными стропами, о наличии которых Шилов даже не догадывался. После этого девушка провела полную ревизию кучи барахла, оставшейся от Сивова. Похоже, больше всего из того, что находилось в БТРе, ей пришлись по душе ящики с минами и взрывчаткой. Покопавшись в шмотках, она выбрала для ношения только короткий меховой полушубок и камуфляжные штаны. Ну а самое главное, что сделала Альфа, это зашла в панель управления БТРа и отрегулировала подачу топлива в гибридный двигатель и режим его работы. Как оказалось, Шилов по неопытности неправильно использовал электродвигатель и не чередовал режимы, из-за этого теряя 15% драгоценной соляры. На место за штурвалом Альфа не претендовала, устроившись на кресле командира бронемашины. Вначале возмущенному коту-матросу такое поведение лысой особы не понравилось, но приятные массажи в пути и целебный сон на коленях девушки смягчили душу мохнатого хозяина бронетранспортера, и он в конце концов вынужден был смириться. «Как думаешь, дотянем?» – спросила Альфа, когда ранним утром БТР пересек ручей и, наконец, вырвался из обширной зоны пепелища, один вид которого постепенно начинал давить на мозги. «Даже не знаю, если только-только», – неуверенно ответил Шилов, и, невольно оглянувшись назад, оценивающе осмотрел рядок канистр, две трети которых были пусты. Немного посовещавшись, во время короткой ночевки они решили не дергаться в поисках топлива, а попытаться добраться до городка, оставшегося без хозяина по вине Шилова. Теперь он рулил по уже знакомым местам, а она копалась в груде запчастей, боеприпасов и блоков питания, снятых с деактивированных ищеек. «Зачем они тебе?» – спросил Шилов и посмотрел на тушу частично разобранной ищейки, возле которой замерла ее рабочая копия, безропотно подчиняющаяся любому приказу девушки. «Да есть пара идей. У японцев самые лучшие батареи в мире. Если их собрать в блок, то можно повысить энергоэффективность и запитать это». Альфа указала на длинную и очень красивую катану, которая, как оказалось, резала металл словно масло. Подобного оружия Шилов никогда не видел и даже не знал, что оно существует. Если честно, то он считал блажью махание мечами в то время, когда существуют пулеметы. Но после того, как он увидел, как Альфа управляется с пробивающим стальную броню клинком, ему пришлось изменить свое мнение. Тем более, что как раз с огнестрельным оружием у них было не все в порядке. Боезапасом БТРа Альфа была вполне удовлетворена. Но после осмотра стрелкового оружия лишь недовольно покачала головой. Для АК-441 имелось всего 3 полных магазина газобаллонных патронов с кумулятивными зарядами, а из кучи автоматов времен Второй мировой войны заряженным оказался только один ППС. Не став объезжать по ухабам, Шилов проскочил по проселку мимо бараков, стоявших прямо в поле. Среагировав на шум двигателя, оттуда сразу высыпал народ. А затем сканер радиочастот перехватил передачу, и из динамиков донесся хриплый голос. «Майор, вижу коробочку. Идет со стороны пекла. Могу долбануть мухой». Услышав это, Шилов непроизвольно напрягся и поддал газку. «Я тебе долбану. Это 34-я ракушка. Судя по звездам, вроде наши. Если ее 30-ка заряжена, то она расчехлит весь наш лагерь за полминуты», — ответил серьезный голос. «Никому коробочку не трогать. Сейчас сообщу в отряд. Пусть у отцов-командиров головы болят». Альфа прослушала отданные приказы и улыбнулась. А сидевшая рядом ищейка что-то жалобно проскулила на своем цифровом. «Ты знаешь, что академику Алферову от меня надо?» – спросила она, когда бронемашина достаточно удалилась от, возможно, опасного участка дороги. «Ты думаешь, я все, что он говорил, до конца понял? Я же в подземный комплекс сразу после перестрелки попал, да еще раненый. Голова соображала с трудом». Шилов нахмурился, пытаясь вспомнить подробности. «Я едва очухался от того, что семью потерял. А академик давай меня лечить научными терминами и рассказами про реку времени, хроноволны и временные петли. Если честно, то я тогда даже половину не понял из того, что он вещал. Но одно уловил точно. Чтобы мне вернуть своих, я должен привести тебя в лабораторию Алферова. У вас там с Серым, которому ты ночью сообщение отправляла, какая-то связь. Вот, видимо, и задумал академик это как-то использовать». Услышавшая про связь Альфа округлила глаза, и Шилову стало неудобно. «А он боялся, что я не успею?» «Да. Говорил, время уходит, и надо срочно тебя доставить. Будто это легко так сделать», – пробубнил Шилов. «Если бы не твоя идея с картой, то я бы была сейчас в совсем другом месте», – неожиданно похвалила Альфа. «Да это я просто насмотрелся на новую реальность и решил, что если что-то не придумаю, то точно везде опоздаю», – смущенно ответил Шилов, который чувствовал, что по какой-то причине немного робеет в ее присутствии. За целый день БТР преодолел огромное расстояние. Как оказалось, ехать по уже разведанному маршруту было намного легче. В казавшихся опасными местах Альфа выпускала беспилотник, но реальных угроз БТРу так и не обнаружила. К небольшой деревеньке на опушке леса они выбрались уже поздно ночью. Оба бака обсохли за 2 часа до этого момента, так что последний отрезок раздолбанного поселка БТР тянул электродвигатель, нещадно насилующий аккумуляторы, в которых в конце пути оставалось 11% энергии. А вот то, что увидел Шилов через мощный прибор ночного видения, ему очень не понравилось. Прямо на дороге, ведущей в деревеньку, стояли 2 стареньких БТР-72А с пулеметными вертлюгами вместо снятых башен. Именно их он видел с высоты птичьего полета в коттеджном поселке. Кроме этого, по периметру деревушки виднелись 10 силуэтов, кое-как бронированных машин, как будто прибывших сюда прямиком из фильма «Безумный Макс». И вся эта компания собралась явно не для того, чтобы защищать деревню, а скорее совсем для обратного. «Это здесь живут твои друзья?» – спросила Альфа, вглядываясь в силуэты БТРов, рядом с которыми горели 2 костра, и сидели бойцы в разношерстном камуфляже и неоднородной амуниции. «Да, они в деревне. А эти, похоже, приехали по их души», – зло проговорил Шилов и пересел на место стрелка. «Пойду осмотрюсь», – как-то совсем обыденно сказала Альфа. И пока Шилов думал, что ей ответить, выскочила из десантного отделения, оставив заскулившую ищейку внутри. Некоторое время он наблюдал за ней через мощную оптику 30-миллиметровой пушки, но в какой-то момент потерял из виду. Глядя на окружившие деревеньку машины, опытный оперуполномоченный сразу осознал, что происходит нечто интересное. Если бы обложившие деревню собирались ее уничтожить, то они смели бы местных защитников с помощью крупнокалиберных пулеметов, а дальше делали бы, что хотели. Но, похоже, им нужно нечто совсем другое. Альфа вернулась через 30 минут, и притом не одна. Когда Шилов увидел, что миниатюрная девушка кого-то несет на плече, то сначала опешил, но потом вспомнил, как она во время знакомства легко справилась с ним. «Да уж, что с нее взять, она же модифицированная», – пробубнил Шилов себе под нос и распахнул десантное отделение. Приняв у нее связанного дергающегося парня в мешковатом камуфляже, он посмотрел на улыбающуюся Альфу, державшую в охапке старенький, но надежный АК-112 и разгрузку, полную снаряженных магазинов. «Короче так», – начала она сходу, – «обложили твоих друзей со всех сторон. Всего 50 человек, не профессионалы, но в лесу тоже еще сидят. В деревне видела 10 мужиков с автоматами и охотничьими ружьями, у одного за спиной трубу гранатомета, кажись, РПГ-звезда. Какие перспективы у деревенских?» поинтересовался Шилов, отлично зная ответ. «Никаких. Но если из деревни успеет долбануть РПГ, то эти тоже кровью умоются», — Альфа указала на лежащего парня, который явно очухался и теперь вращал испуганными глазами. «Надо узнать, чего хотят», — сказал Шилов и выдернул кляп изо рта языка, лежавшего на пустых канистрах. «Суки, мля, вы чего творите? Я из золотого поселка. Вам за меня, старики, яйца отрежут!» Парень буравил без остановки, угрожая и требуя немедленной сдачи оружия и всех ценностей. Шилов спокойно подождал, когда тот вдоволь наговорится и перейдет на упоминание родственников, а затем коротко и без замаха ткнул его в зубы. А после того, как это не вызвало нужного эффекта, он повторил процедуру еще несколько раз и подмигнул Альфе, наблюдающей за процессом с отстраненным интересом. «Заткнись! Еще пара лишних слов из пасти, и останешься без зубов», – пообещал Шилов и показал кулак парню. «Сейчас быстро и без всякой херни даешь полный расклад и остаешься жив. А если начнешь гнать пургу, Я тебя огорчу. После того, как Шилов перестал говорить, то услышал за спиной неестественный скулёж, сопровождающийся недовольным фырчанием кота. Затем в поле зрения появилась сама ищейка, придвинувшая свою оскаленную морду к испуганному лицу парня. Увидев распахнутую челюсть перед своим носом, парень воскликнул от неожиданности, с надеждой посмотрев на Шилова, и попытался переползти на ряд сидений для десанта. «Рассказывай», – потребовал оперуполномоченный и посмотрел на довольно улыбающуюся Альфу. Больше уговаривать не понадобилось, и испуганный парень все быстро выложил. Оказалось, что после того, как Шилов развалил хозяина городка на несколько неаппетитных частей, в золотом поселке состоялась сходка, которая избрала новым головой брата упокоенного Луки. Став главным, тот сразу пообещал городским, что снова запустит лесопилку и начнет выдавать паек рабочим. Но одновременно с этим над деревенькой, стоявшей на краю леса, начали сгущаться тучи. Отпраздновав поминки, новый скотняк бывших подручных Луки принял решение, что за упокоенного шефа нужно отомстить, и выбрал для этого то место, рядом с которым залетные партизаны убили городского голову. После того, как все было решено, они предъявили брату Луки ультиматум, по которому он должен был или отомстить, или остаться без базы с топливом и помощи от золотого поселка. Новому главе города ничего не оставалось, как согласиться и дать разрешение разобраться с теми, кто замешан в смерти брата. Прибывшие не спешили сжигать деревеньку, так как это по местным понятиям было чересчур, а решили ограничиться штрафом в виде конфискации стада коров и всей домашней скотины. Посредник Валера с семьей тоже должен был пострадать, но как, местные деловые еще не решили. «И что будем делать?» – спросила Альфа, и Шилов увидел в ее зеленых глазах красные огоньки. «Они в этом медвежьем углу уже 3 года варятся в собственном соку. Мелкие соседи грызутся между собой, а эти, с золотого, хоть и держат городских в кулаке, но уже давно ни с кем не воевали. Они даже когда я их шефа пристрелил, не дернулись, хотя и могли. Короче, знаю я, что делать», – уверенно сообщил Шилов и заткнул рот кляпом лежавшему парню. Минут через 15 БТР бесшумно подъехал вплотную к блокирующей проселок техники и врубил мощный курсовой прожектор. Одновременно с этим под длинным стволом 30-миллиметровой пушки зажглась дальнобойная фара. Собравшиеся возле 2 костров бойцы вскочили с раскладных стульчиков и спрятались за своими бронетранспортерами, тем самым подставив спины под стволы деревенских. «Граждане жители поселка Золотой, попрошу опустить оружие, дабы никто из вас случайно не пострадал», сказал Шилов в микрофон генеральского шлема, и мощные мегафоны БТР разнесли его голос по ближайшим окрестностям. «Короче так, через 2 минуты к БТРу подходит ваш старший, мы с ним обсуждаем сложившуюся ситуацию, если старший не подойдет, то партизаны начнут сжигать вашу технику по 1 единице в минуту». Альфа. Альфа только недавно отошла после трудного перелета, в конце которого ей реально пришлось влезть в шкуру летающей грузовой матки и оттягивать вручную момент неизбежного падения, чередуя скачки постоянно отрубающихся турбин с нагрузкой на антигравитационные модули неповоротливого летательного аппарата. Такое долгое погружение в чужое для обычного человека сенсорное поле просто так не проходит. Голова Альфы на какое-то время перестала правильно воспринимать действительность. Впрочем, еда и простое общение делали свое дело. То, как решил разрулить ситуацию Шилов, ее вполне устраивало. За почти 2 суток, прошедшие с момента их встречи, Альфа заметил одну странность. Ей начало казаться, что она давно его знает, но откуда эти ощущения, девушка не понимала. После озвученного ультиматума прошло еще несколько минут, и сидевшая на месте стрелка Альфа увидела фигуру, приближающуюся к БТРу. Первое, на что она обратила внимание, это полный комплект композитной брони «Корсар» 5-й серии, в которой был облачен переговорщик. Откуда здесь взялась оборудованная экзоскелетом спецназовская броня, которую до 30-дневной едва начали выпускать, она не знала. Но то, что этот комплект ей нужнее, она поняла сразу. «Саша, мне нужна его одежда. проговорила она, обратившись к Шилову. «А мотоцикл тебе его не нужен?» – ответил он и нервно хохотнул. «Если у него есть мотоцикл, я не откажусь», – хищно улыбнувшись, ответила девушка. Между тем переговорщик подошел к тяжело бронированному носу БТРа и замер. Шилов не заставил себя ждать и выбрался наружу. Композитный черный шлем повторял контуры человеческого черепа, и когда его забрало разъехалось, Шилов уловил нечто знакомое в лице переговорщика. «Брат Луки?» – спросил он, догадавшись. «Да. А что, с этим какие-то проблемы?» «Нет, никаких. Что ты тут забыл?» «Теперь это моя земля, и я должен узнать, кто убил брата». «Ты уверен, что тебе станет легче от этого знания?» – спросил Шилов и пристально посмотрел в глаза переговорщика. «Мне, может, и нет, но сходнику стариков точно станет легче». «Ну тогда скажи им, что твоего брата убил я. За то, что он хотел меня кинуть», – признался Шилов и внимательно проследил за выражением лица оппонента, на котором не дрогнул ни один мускул. «И как мы теперь это будем разруливать?» – спросил он. «Мы никак. Разруливать будешь ты. Вон там живут мои друзья», – Шилов указал на деревеньку. «Если их кто-то тронет, то получит по полной. Так что вы сейчас собираетесь и валитесь в свой золотой поселок. Или вы захотите повоевать с партизанами?» «Нет, войны никто не хочет». «Вот и хорошо. А еще сюда надо привезти 1,5 тонны солярки. Причем срочно», – с нажимом сказал Шилов. «Значит, будете грабить?» – собеседник нахмурился. «Ни в коем случае. Мы за все заплатим. И еще одно. Твою композитную броню придется снять и оставить здесь. Поверь, нам нужнее. За нее я тоже плачу». «А если я не выполню хоть какое-то из требований?» – неожиданно спросил собеседник. «У человека, имеющего хранилище взрывоопасного и страшно горючего топлива, навряд ли появится веская причина не выполнять дружескую просьбу тех, кто может в дальнейшем пригодиться», – сказал Шилов и дружелюбно оскалился. Когда Шилов вернулся, он протянул черный шлем Альфе. «Держи. Остальное он сейчас снимет и оставит снаружи». «Как прошло?» «Он умный и все понял. Тем более я за все заплачу. Так что если за ближайшие пару часов не придет очередная хроноволна, стирающая всем память, то у нас будут полные баки соляры». «Саша, как ты думаешь, почему уже несколько дней нам ничего не снится и не приходят эти чертовы волны?» – озадаченно спросила Альфа. «Я пятой точкой чувствую, что гребанное время затихло перед большой бурей, которая может снова все изменить», – сказал Шилов и полез за деньгами, лежащими в сумке, на которой по-хозяйски развалился кот. Глава 27. Раскрытые карты. 2021 год. Серый. Увидев тройку бойцов, бегущих вдоль тротуара, Серый резко ускорился и, выдернув из кармана телефон, вдавил кнопку экстренного вызова, затем кинул гаджет в кусты и проскользнул пятой точкой по капоту машины. За спиной раздалось шипение мощной пневматики, и в боковое стекло автомобиля вонзился дротик. Парень дернул дверцу на себя, и в этот миг двойной пшик раздался слева. В правое плечо ударило, и онемевшая рука сразу повисла плетью. Поняв, что добраться до пистолета, спрятанного под сиденьем, не дадут, Серый изменил траекторию движения и проскочил между автомобилями. Затем он проломился через кусты и столкнулся с бойцом в черном. Левая рука успела отвести ствол короткой пневматической винтовки, а правая нога на автомате зарядила бойцу прямым в живот. Тот от неожиданного удара потерял равновесие и упал навзничь, а Серый дернул на себя винтовку и ушел в перекат. Сзади снова несколько раз пшикнуло, и он почувствовал резкий укол в ягодицу. Низ тела пронзило морозом, а затем новый дротик ударил в шею. Уже теряя сознание, Серый сумел поднять отобранную пневматику и нажать на спусковой крючок, выпустив дротик прямо в пах одного из набегающих бойцов. Раздался резкий вскрик, сопровождающийся новым уколом дротика в спину. Скрипнули от напряжения зубы, и Серый попытался приподняться, но тут же рухнул от футбольного удара по ребрам. 2021 год. Северский. Новый вызов от Серого пришел через специальный интернет-коммуникатор, не позволяющий отследить местоположение абонента. а это было совсем нехорошим знаком. По договоренности такое можно было использовать только в крайнем случае. «Что-то случилось?» – спросила Алена и с тревогой посмотрела на вскочившего с постели Северского. «Нет, все нормально, спи», – ответил тот и заставил себя отвернуться от соблазнительной, совершенно ногой фигуры, сидевшей на кровати. Схватив халат, Северский выскочил из спальни и врубил громкую связь. Из динамика донесся топот и какой-то странный шум, похожий на звук работающей пневматики. А через несколько секунд в трубке часто и глубоко задышали. Затем связь оборвалась. То, что услышал Сергей Петрович, только подтвердило его опасения. Бросив на пол халат, Северский быстро оделся в спортивный костюм и, уже выбегая из домика на берегу Истры, набрал Толика. «У аппарата», — ответил тот почти сразу. «Кажется, Серого взяли», — выпалил Северский. «Где?» — односложно спросил Толик. «Он был на той квартире, где мы раньше прятались». «Ясно. Сейчас этим займусь. А ты, Петрович, раз проснулся, дуй Глебову. Он хотел с тобой срочно о чем-то важном перетереть». «Уже бегу», — сказал Северский и помахал Алене, чей изящный силуэт появился в огромном окне второго этажа. И снова он несся уже привычным маршрутом через ландшафтный парк к дому олигарха. Правда, на этот раз на середине пути его перехватил телохранитель Глебова на гольф-каре. Он довез Северского до двухъярусного гаража, который все называли конюшней, и указал на распахнутый настежь вход. Забежав внутрь, Северский сначала услышал ритмичный бит саундбуферов, а затем увидел самого Глебова, сидевшего за рулем роскошного кабриолета Мазератти, отделанного сусальным золотом. «О, Петрович, что, тоже не спится?» Сходу поинтересовался Глебов и хищно улыбнулся, показав идеальные белые зубы. С Серым проблемы, выпалил Северский, стараясь переключать рэп-композицию. «Не удивлен», – необычно спокойно проговорил олигарх и немного прикрутил громкость. «С вами двоими вообще очень много проблем», – задумчиво добавил он и приглашающе указал на пассажирское сиденье. Северский сразу понял, что разговор будет непростым. Тяжело вздохнув, он раскрыл дверцу и сел рядом. «Сергей, ты знаешь, сколько все это стоит?» – спросил Глебов и указал зажженной сигаретой на ряды отполированных до идеального блеска раритетных машин. «Не знаю, но точно очень дорого», – ответил Северский напряженно. Олигарх улыбнулся. «Вот все это не стоит ни хера», – ответил Глебов и щелчком отправил сигарету в полет. Та ударилась о лобовое стекло ярко-красной Феррари и, выбив гроздь искр, осталась лежать на капоте. «Это не стоит ничего, если это нельзя защитить». «Что вы хотите этим сказать?» – спросил Северский. «Работая с вами, я за 2 месяца практически удвоил свое состояние. Но вместе с тем рядом начало происходить слишком много событий, подвергающих опасности мою жизнь и мой капитал. Вы знаете, иногда лучше быть нищим и не иметь проблем, чем быть очень богатым, но утонувших в проблемам человеком». «Вы хотите прекратить наше сотрудничество?» – спросил Северский, понимая, к чему ведет олигарх. «Я еще думаю, но мои партнеры по бизнесу настаивают, чтобы это произошло». «Это из-за Шагина-младшего?» «Да нет, Шагин-младший – это бешеная читерная пешка, пытающаяся проскочить в ферзи. А вот его папочка и есть тот самый ферзь. Если он дернет за все свои ниточки влияния сразу, то мне придется с голой жопой бежать из страны. А после этого на всех этих красивых машинках будут ездить его шестерки и любовницы». «Разве в наше время такое возможно?» «Не будьте наивным, это вам не идет», – проговорил Глебов и, резко встав максимально серьезным, посмотрел в глаза Северскому. «Забрать у меня все это можно в любой момент. А теперь я хочу знать, ради чего мне с вами дальше работать. Скажу сразу, деньги – это не аргумент». Если честно, то Северский уже несколько недель ожидал услышать подобный вопрос от олигарха. Глебов был слишком умен, чтобы сказка об очень проницательном аналитике, работающем в паре с пареньком, чью могилу охраняют спецслужбы, могла долго работать. «А вы уверены, что хотите это знать?» – спросил Северский, продолжая смотреть Глебову в глаза. «Если бы я не увидел бы нечто большее за вами, то я бы давно уже от вас избавился, несмотря на что. Но я с первой встречи почувствовал нечто странное, и эти странности не отпускают мой мозг. Так что давайте рассказывайте, Я готов услышать любую фантастическую историю. Вы правы. Если бы я даже очень захотел, то не смог бы при помощи расчетов предсказать курсы криптовалют. Или то, насколько будет завтра стоить зерно и подсолнечное масло на бирже в Сингапуре. Что вы скажете, если я вам сообщу, что мы с Серым прибыли из будущего? После этих слов Глебов сделал погромче музыку и несколько минут просидел молча, уставившись на руль, украшенный золотым знаком Мазерати. Затем он снова посмотрел на Сиерского. «Я бы сказал, что не верю вам. Но если честно, то нечто подобное я и предполагал услышать. А теперь я хочу знать, что там в будущем такого случилось, чтобы вас сюда заслали? Ведь я прав, там что-то случилось, нечто очень нехорошее». За последующий час Сиверский рассказал Глебову почти все, придержав лишь некоторые факты, которые пока не стоило озвучивать. Олигарх слушал внимательно и ни разу не перебил. «Значит, в 2045 году я стану председателем Совета подпольщиков. Как-то мне не верится, что сразу после начала войны я не сбежал в Испанию на свою виллу. Судя по тому, что рассказал про вас Серый, такой вариант невозможен». Глебов посмотрел на Сиверского и нахмурился. «Надо его выручать», – проговорил он и вырубил музыку. Затем достал телефон и вручную набрал номер. «Толик, по-серому задействуй всех. Работаем по полной».